«Это Йота Ориона, все правильно», — сказал Генри. Лежа на спине, он ел ложкой омлет из банки. «Но черт меня дери, если я смогу найти хоть одну из остальных звезд Ориона». «Невероятно», — сказал Лэри. «Учитывая такое смещение созвездия, мы должны находиться более чем в 1000 световых лет от зеленого сектора. Но это невозможно». «Мы здесь», — сказал Генри. «Лучше делай вид, что веришь в это». Он наблюдал за юношей. При свете костра лицо Лэри было удивительным и взволнованным, живым, каким оно до этого никогда не было. «Я не хотел приводить его сюда, Дульче», — мысленно сказал Генри своей давно умершей жене. «Я и сам не думал приходить сюда снова, или мне казалось, что я не думал». Затем вдруг он подумал о долге, который так и остался невыполненным более 100 лет назад. Генри тихо встал и ушел. Когда через некоторое время он вернулся, Лэри вопросительно посмотрел на него. «Что случилось, капитан?» Генри покачал головой и, стряхивая с ладоней пыль, снова присел к костру. «Похоронные мелочи», — ответил он кратко. «Вот и все те кости, которые мы увидели, когда вошли». «Вы похоронили тот чужеродный скелет, но...» Лэри замолчал на полусловие, его брови задумчиво сдвинулись, когда он посмотрел сквозь пламя на Генри. «Конечно, капитан, вам лучше знать». Он снова обратил лицо к звездному небу. «Я наблюдал, как движутся звезды», — продолжал он, странно спокойным голосом. «Я наблюдал, как движется весь небосвод с вращением этой планеты. И я думал, знаете, что значит то, капитан, что мы здесь нашли? Нам придется исследовать всю Вселенную заново. Мы 100 лет находились в застое, без гиперсветовых путешествий. Никогда не было бы нового пограничья, где человек мог бы испытать себя в неблагоприятных ситуациях. Мы бы успокоились, создав мир статически среднего. Я-то думал, что наступит золотой век, но теперь я вижу, что все будет по-другому. Теперь мы будем изучать эту штуку, разбираться в том, как она работает. А когда мы все поймем, капитан, тогда нам откроется вся галактика». Он резко повернулся и посмотрел через огонь на Генри. «Вы понимаете, что я имею в виду?» Капитан молча смотрел в огонь, выражение его лица заставило Лэри замолчать. Оглядевший на тлеющие огни Генри почувствовал, как в его голове пробудились старые слова. Он думал, что забыл их давно, 100 лет назад, но сейчас они вернулись и звенели так же отчетливо, как тогда, когда он впервые бродил по чужой земле, смотрел на чужое небо. Звенели до тех пор, пока он не опьянел от них, и от той новой вселенной, открывшейся ему, до тех пор, пока он не забыл свой дом, свой народ, даже первую Дульчью, ждавшую его на планете Флэм. Одинокую, с ребенком под сердцем, не имевшую никого, кому можно было обратиться в трудную минуту. «О, Дульче, если бы я только вернулся к тебе, как обещал. Но передо мной лежал целый новый мир. Целая новая вселенная. Я должен был посмотреть. Ты понимаешь, что я чувствовал, не так ли, девочка моя?» Первые слова, слетевшие с его языка, прозвучали странно и хрипло. Но он продолжал говорить, и голос его постепенно зазвенел и обрел силу. «Мне все твердили, дальше пути нет. Здесь твой предел, здесь край цивилизации. Построй амбар и дом, зерно расти, здесь сытый рай ты можешь обрести. Лишь укрепи границу у акаций». Но глаз в ночи рождался, как порыв, неведомое скрыто за пределом. Как совесть слаб, но властен был призыв. «Отправь все в путь, раба в себе изжив. преодоленью быть твоим уделом. До дней лихих открылась череда, коня и груз я потерял в дороге, не раз еще ждала меня беда, и удалялась горная гряда. Но изнуренный встал я на пороге, и марш за маршем брал я высоту. Глотку воды, пучку травы был рад я, но все ж презрел запретную черту. Я вызвал тайну, я догнал мечту, и горный воздух стал моей наградой. Вот ваши крики, дальше нет пути. Для отрицания пут я избран ныне, я пересек ухабы и хребты, мне вечер шепчет, это сделал ты, и Бог один простит мою гордыню. Он продолжал читать, огонь старой поэмы наполнял его вены своим светом, унося вверх к незнакомым звездам. Он забыл прошлое, столетия раскаяния и грусти, забыл даже о присутствии Лэри, который, не произнеся ни звука, во все глаза смотрел на него сквозь скачущие языки пламени. Древний призыв, манивший его к мирам, на которых не ступала нога человека с того момента, как он впервые обрел свою силу, сейчас звучал в нем подобно музыке. Последняя строфа поэмы слетела с его языка, как гимн. «Вот ваши крики, дальше нет пути, для отрицания пут я избран ныне, я пересек ухабы и хребты». Мне ветер шепчет, это сделал ты, и Бог простит мою гордыню. Генри медленно приходил в себя после водопада чувств и воспоминаний, вызванных древними словами. Сейчас он ясно видел себя. Впервые за 100 лет он стоял лицом к лицу с самим собой и видел, что пламя никогда не покидало его. Оно оставалось в нем все это время, это пламя освещало ему путь вперед, только вперед, всегда вперед к новым мирам. Благородный огонь, так он всегда думал, но во имя него совершались преступления. «Дульче!» — пробормотал он вслух. «О, Дульче!» Он покачал головой, как человек, стряхивающий остатки сна, и посмотрел на костер. На противоположной стороне сидел ошеломленный Лэри, по-прежнему не сводя с него глаз. Худощавое, молодое лицо его было настолько неподвижным, что, казалось, юноша окаменел. «Это стихотворение, — сказал Генри, — называется «Первопроходец». Старый землянин по имени, кажется, Редьярд Киплинг написал его еще в 1800 году нашей эры, или примерно в это время. «Думаю, я почти понимаю, капитан», — сказал Лэри. Генри резко засмеялся. «Мальчик, кто из нас что-либо понимает?» — проворчал он. И чары, которые связали двух мужчин на мгновение, рассеялись. Но не совсем, так как Лэри по-прежнему смотрел на Генри глазами человека, увидевшего, как жила и обрела плоть легенда. «Капитан, — прошептал Лэри, — вы никогда не умрете». «Ложись и поспи, — пробормотал Генри, укладываясь. «На рассвете мы уходим». На рассвете они выбрались через заблокированный проход на холод под серым ледяным небом. «Ночь была длинной», — сказал Лэри. «Похоже, что здесь сейчас уже заполдень». Генри дошел до конца долины и посмотрел на снег. Отпечатки ног и следы гусениц. Но сейчас нет никаких следов жизни. Похоже, что они сдались и убрались отсюда. Что мы теперь будем делать? Сначала проведем разведку местности. Может, где-нибудь поблизости валяются какие-то полезные куски от Бола, а затем отправимся в путь. Пешком? Посмотрел на него Лэри. В Пангари? 12 сотен миль. У тебя есть другие идеи? Нет, я... Юноша заколебался. Я подумал, может, нам дать сигнал о помощи. Соберем что-то вроде коммуникатора. Не обязательно экран, любой передатчик сгодится. Мы ничего не будем делать, — ответил Генри. Нас могут перехватить не те люди и явиться сюда. Нет. Он покачал головой. Это исключено. Мы пойдем пешком. Давай осмотрим остатки машины, пока совсем не стемнело. И будем искать след. Ночью мы будем не так заметны. Они прошли по почерневшему снегу. Добрались до линии холмов, вступили в район скалы льда. Генри остановился, прислушиваясь и взглядываясь прищуренными глазами в сгущающиеся сумерки. «Возможно, я был слишком оптимистичен», — сказал он. «Оптимистичен?» Худое лицо Лэри напряглось. «Турбодвигатели!» — рявкнул Генри. «Ты слышишь? Здесь мы должны разойтись. Пользуйся компасом, иди на юг. Я присоединюсь к тебе, как только собью этих гонщик со следа». «Вы хотите сказать, я должен идти один?» В голосе юноши зазвучали панические нотки. Генри кивнул. «Сейчас я жалею, что втравил тебя в это дело, Лэри, но ты здесь, возьми бластер». Он протянул ему оружие. «И помни, я сказал тебе, что сам буду решать свои проблемы. Удачи тебе!» «Подождите, я не могу!» «Лучше иди, Лэри, расходимся!» Он повернулся и быстрым шагом пошел в сторону возвышенности, сжав бластер в руке. Бартоломью стоял и смотрел ему вслед. Со стороны, нависшей карнизом, над хребтом плиты послышался шум. На фоне красного вечернего неба возник силуэт крепкого с лохматой головой мужчины. Генри упал на живот. В поле зрения показались контуры низкого гусечного вездехода. Послышался треск, затем усиленный громкоговорительным голосом произнес: «Успокойтесь и будьте умницами, и никто не пострадает. Ничего не потеряет, я вас честно предупреждаю. У меня 20 человек, у вас всего 2, так что давайте договоримся. Вы по-хорошему сдаетесь, мы с вами по-хорошему обращаемся. Бросьте оружие и вставайте так, чтобы были видны обе руки!» Генри сунул руку в накладной карман, достал из него зеленую капсулу. Он проглотил ее, затем вынул из кармана пистолет, отполз немного, прячась за большими каменными глыбами. Раздались грубые голоса. Слева от Генри замигал свет, матовое бело-голубой кинжал, рассекающий густеющие сумерки. Луч изменил направление, поиграл на покрытой скальными обломками земле, метнулся вверх по склону, отбрасывая на лед красно-черные тени. Когда свет чуть не коснулся его головы, Генри вжался в камень, попятился назад. Снова послышались крики, вспыхнул второй луч. Из вездехода вниз по склону посыпались люди, растягиваясь цепью, чтобы окружить свою жертву. Луч задвигался, его ноги отбросили плотную тень. Лежа плашмя среди нагромождений валунов, скатившихся к подножию возвышавшейся над деревьями скалы, Генри прислушивался к крикам своих преследователей. Если бы ему удалось добраться до вершины, может быть, он и ушел бы от них. Капитан двинулся вперед, стараясь пригнуться как можно ниже, перед ним в каменной стене зияла расщелина. Генри скатился в нее, напряг спину, схватился за выступ вверху, стал подтягиваться. Раненую руку пронзила острая боль. По запястью потекла кровь, горячая, как расплавленный свинец. Генри выругался. сделал еще одну попытку, мокрая от крови ладонь соскользнула. Капитан бросился вперед, промахнулся и с грохотом упал на камни. Рядом кто-то закричал, затоптали ноги, и в поле зрения показался человек. «Не двигаться!» Голос его был похож на нож, врезающийся прямо в кость. Раздался пронзительный свист. Со всех сторон Генри обступили люди, заблестели стволы пистолетов. Окружавшая его картина стала словно отдаляться. Начала действовать проглоченная им капсула. Послышался рев турбодвигателей. Вездеход подъехал ближе, ему в лицо ударил свет. Машина остановилась. С нее спрыгнул человек, подошел к нему. На фоне ослепленного светом он показался просто черным силуэтом. «Это он, Таскер?» — спросил кто-то. «Конечно он! Вы что, надеялись увидеть здесь какую-нибудь толстуху из цирка?» — ответил силуэт низким голосом и ткнул Генри рукой. «Эй, деревенщина, где твой сосунок? Вы заставили меня поволноваться. Пропали, как сквозь землю провалились. Где вы были?» Генри ничего не отвечал, молча он произносил слова «самовнушение», которые будут усилены гипнотическим наркотиком. «Я не могу говорить. Я не могу говорить. Я с тобой разговариваю, скотина!» — рявкнул здоровяк и сделал шаг вперед. «Я тебя спросил, где твой щенок?» Генри смотрел, как тяжелый кулак сжался, качнулся назад. Капитан ловко увернулся и изо всех сил двинул противника прямо под ребро. Тот согнулся пополам, и Генри нанес ему удар прямо в голову. Плоть под его кулаком показалась ему такой же нематериальной, как дым. Кто-то завопил. Тяжелый удар по шее заставил его упасть на колени. Он увидел замахивающуюся для удара ногу и успел отвернуть лицо. Острые обломки скалы впились ему в колено, но капитан уже начинал чувствовать пока еще слабое действие наркотика. Грубые руки подняли его. Здоровяк стоял перед ним, прижав одну руку к животу и вытирая рот другую. «Как я пропустил твой удар!» — сказал он сквозь сжатые зубы. «Теперь к делу! У тебя есть бирки от межевых знаков, давай их мне!» Генри молча покачал головой. Несколько мужчин держали его сзади за руки, здоровяк размахнулся и ударил его тыльной стороной ладони. Голова капитана качнулась. «Обыскать его!» — заорал Таскер. Грубые руки обшарили Генри, вывернули ему карманы. Голова капитана гудела от наркотиков и полученных ударов. Из раны на лбу стекала кровь. «При нем ничего нет, Таскер!» «Давай по-хорошему, скотина!» — сказал Таскер. «Ты думаешь, мы с тобой всю ночь будем возиться?» «Что с ним такое?» — произнес тонкий голос. «Он слова не проронил». «Да, они называют это психологией. Ребята, считающие себя крутыми, думают, что так легче, если не начинать говорить. Не нужно будет следить за тем, где остановиться». Он ударил Генри еще раз. «Конечно, этот умник знает, что все не так просто. Он знает, что у нас есть кое-что, что заставит произнести речь даже железную обезьяну. Он просто изображает из себя этакого непробиваемого». Еще один удар обрушился на капитана. «Мне это нравится», — добавил Таскер. «Это помогает мне отвлечься от боли в желудке». «Слушай, Таскер, мы теряем время. Где пацан?» — заорал кто-то. «Наверное, прячет где-то свою задницу. В темноте он далеко не уйдет. Когда мы обработаем этого умника, у нас будет достаточно времени, чтобы отыскать щенка. А пока почему бы нам немного не развлечься? Да этот гад пробуравил Пора из его же собственного пистолета. К черту Скэнди, этого вонючего скунса, эта сволочь свалила меня. Таскер расставил ноги и нанес капитану удар сначала левой, потом правой в желудок. Боль от ударов казалась Генри такой же размытой, как звук на плохо чувствительной ленте. Его язык был огромным, тяжелым, послушным аутогипнотическому воздействию. Что-то мягкое подняло его руки над головой. Пульсация в голове и груди казалась не более чем далекими ударами барабана. Капитан заморгал, увидев тяжелую челюсть Таскера. «Этот сукин сын ведет себя как-то не так, Газ», — заревел он. Невысокий человек с темными губами и белыми волосами подошел ближе, внимательно посмотрел на Генри. Затем оттянул ему веки, наклонился и понюхал. «Ага, ну и хитрец! Босс, он по уши накачан наркотиками!» «Думаю, что-то угнетающее центральную нервную систему и оказывающее гипнотическое действие». Он перевел глаза на Генри. «Это так, крошка?» Генри посмотрел на коротышку, его зрение пока еще не сильно ухудшилось. Он шевелил пальцами и мог контролировать свои движения. «Если представится случай, будет приятно двинуть Таскера еще раз». Его ударили по лицу подушкой. «Не имеет смысла его бить, он ничего не чувствует», — сказал коротышка. «Влей в него немного своих капелек, Газ», — рявкнул Таскер. «Он запечатался. Ладно, я знаю, как срывать печати. У меня нет ничего, что могло бы нейтрализовать этот наркотик. Придется ждать, пока он не перестанет действовать». «Ждать? Черт возьми!» — прорычал Таскер. «Я должен действовать сейчас!» «Конечно, он не слышит все, что мы говорим». Глаза коротышки изучали лицо Генри. «Скажи ему, что ты переломаешь ему ноги, разрежешь его на кусочки. Конечно, он не почувствует этого, но будет знать, что вы делаете. Если очень постарается, то сможет сбросить гипнотическое внушение молчать». Лицо Таскера приблизилось. «Ты все слышал, не так ли, умник? Как тебе нравится идея насчет того, чтобы немного поработать над тобой ножом? Или сломать тебе парочку костей? Вот так, например!» Он оскалил зубы, поднял руку вверх и рубанул ею с ужасной силой. Генри услышал, как хрустнула ключица, и, несмотря на наркотик, почувствовал боль. «Будь осторожнее, так можешь свалить его». Коротышка схватил Генри за запястье. «Пульс нормальный», — прокомментировал он. «У него очень крепкое телосложение, но можно попробовать легкое принуждение». «Принуждение, ну ладно», — проговорил он. «У тебя вроде есть скальпель, правда, Газ?» «Хорошая идея». Коротышка ушел. Глаза Таски рассузились до щелочек и были похожи на ножевые раны в трупе. «К черту щенка!» — сказал он мягко. «Где шахта?» Он ждал, раскрыв рот, дыша на Генри перегаром. «Я ползал по этой земле, как муравей. Говорю тебе откровенно, умник, но не видел ни одной шахты, и в мои планы не входит ждать». «Если бы он только подошел поближе», — подумал Генри. «Так что, родной, лучше выкладывай, это твой последний шанс». Генри дернул ногой, Таскер отскочил назад. Вошел Газ и сунул ему в руку короткий нож с блестящим, острым, как бритва, лезвием. Таскер отвел руку так, что на него упал свет, блеск металла отразился в глазах капитана. «Ну ладно, умник», — произнес он мурлыкающим голосом. Генри повис на веревках. Сеть боли опутала его тело, словно раскаленная допила провода. Сердце стучало, а ребра, как будто работала какая-то сломанная машина. «Придется тебе остановиться», — сказал Газ. «Действие наркотика кончается, он потерял очень много крови». «Светает!» — прокричал кто-то. «Послушай, Таскер, нам надо разыскать щенка». «Ты что думаешь, я забыл об этом?» — проревел Верзила. «Что это за человек? Я сделал все, разве что кишки не выпускал, а он не издал ни звука. Все эти чертовы бирки, ты, сын одноногой проститутки!» Перед глазами Генри появился окровавленный кулак, сжимающий скальпель. «Слушай меня, у меня есть обезболивающее средство. Оно действует быстро, быстро. Как только ты скажешь, где бирки, я тебе его дам». Голос, доносившийся до Генри, вызывал лишь легкое раздражение. Его мысли были далеко, они бродили по залитому солнцем берегу пруда с драгоценными камнями. «Хорошо, умник!» Таскер был совсем близко, глаза его были безумными. «У меня в запасе есть кое-что!» Он поднес скальпель к лицу капитана. «Я устал от этих игр. Говори сейчас же, или я выну твой глаз, как ложку с кашей из тарелки». «Лучше дай мне заклеить некоторые из его ран», — сказал Газ. «Кроме того, мне нужен доктор тип О плюс Альфа-3, иначе он умрет». «Хорошо. Только поторапливайся». Таскер повернулся к мужчинам, расположившимся на поляне. «Эй, ребята! Рассыпьтесь и отыщите пацана. Слим, возьми машину, отправляйся на восток, а ты, Грис, на запад. Остальные на юг». Генри почувствовал прикосновение пальцев. Провода натянулись. Казалось, его зубы — это электроцепь, которая замыкалась каждый раз, когда вздымалась его грудь. Заревели турбодвигатели, вездеходы на высоких колесах двинулись в разные стороны. На небе появились розовые пятна. Генри вздохнул, почувствовал, как в бок впились стальные крючья. Это, наверное, двигались сломанные ребра. Коротышка насвистывал какую-то однообразную мелодию, накладывая скобки при помощи блестящего инструмента, напоминающего щипцы дантиста. Его острые концы пронзали кожу Генри с резкой болью, сопровождающейся странным ощущением, похожим на прикосновение птичьего пера. Рядом, ворча себе что-то под нос, стоял мужчина. Его кровь стекала в банку, висевшую на низкой ветке. Газ закончил накладывать скобки, повернулся к донору, вытащил длинную иглу, всадил ее в руку Генри, обнажив в улыбке почерневшие зубы. «Он чувствует, Таскер, он почти готов». На площадке было тихо, бормотала с просонок ранняя говорящая ящерица. На фоне жемчужно-серого неба проступали темные очертания деревьев. Вдруг стало очень холодно. Генри задрожал. Словно тупая стальная спица пробивала себе путь вдоль его позвоночника к основанию черепа, подгоняемая ударами сердца. «Где ты спрятал бирки?» Таскер поднял скальпель. Генри почувствовал, как металл прикоснулся к его веку. Давление усилилось. «Последний шанс, умник!» Лицо Таскера почти коснулось лица капитана. «Где твой щенок?» Генри попытался отстраниться, но его голова была словно впаяна в свинец. Таскер зарычал. В левом глазу Генри вспыхнул свет, фонтан огня, который сжег. «Смотри, он теряет сознание!» Голоса стали затихать, удаляться, смешались с ревом, в котором Генри поплыл. Словно корабль в штормовое море, кружась, погружаясь все ниже и ниже в черноту. Перед левой стороной лица Генри повисло красно-черное покрывало. В жемчужном тумане двигались неясные тени. Резкие голоса смолкали, прогоняя окутывающий, как вата, сон. «Я нашел его», — говорил Газ. Его голос звучал настойчиво. «Он там спрятался за твоим вездеходом». Ему что-то ответили, но слишком тихо, чтобы можно было разобрать слов. «Тебе незачем волноваться, мы твои друзья», — продолжал Газ. «Мои ребята бегают по всей округе, разыскивая тебя», — проговорил Таскер сердечно. «Думаю, ты все это время прятался где-то здесь, правда?» «Где капитан?» — голос Бартоломью напоминал писк. «Не надо о нем волноваться. Скажи, бирки случайно не у тебя?» «Где он, черт возьми?» — взорвался Бартоломью. Генри безжизненно висел на веревках, которыми его запястья были привязаны к борту вездехода. Двигая здоровым глазом, он не смог разглядеть фигуру Таскера, который стоял к нему спиной, широко расставив ноги и положив руки на бедра. Бартоломью видно не было. Слева от Таскера капитан увидел Гасса. «Эй, юноша, последите за своим языком!» — заревел Таскер. «Мы здесь, чтобы тебе помочь. Тебе, как я уже говорил...» Он двинулся вперед и исчез из поля зрения. «Оставьте меня в покое!» — приказал Бартоломью. Голос его слегка дрожал. «Послушай-ка меня, храбрец, мне кажется, ты не совсем понимаешь, что к чему», — проговорил Таскер. «Мы здесь, чтобы помочь тебе. Мы отвезем тебя в Пангари, где ты зарегистрируешь свою заявку». «Я хочу видеть капитана Генри. Что вы с ним сделали?» «Конечно», — проговорил Таскер послушно. «Он здесь». По покрытому жестким снегом хребту заскрипели шаги. Появился Бартоломью, высокая фигура, рассекающая стелящийся под нависающими скалами туман. Увидев Генри, он резко остановился. Его рот открылся, он прикрыл его ладонью. «Эй, не принимай все так близко к сердцу!» — доброжелательно сказал Таскер. «Ты что, раньше никогда не видел крови?» «Вы невероятное чудовище!» — выпалил Бартоломью. «Слушай, я тебя уже однажды просил не разговаривать со мной таким образом. Интересно, как ты думаешь, зачем мы здесь? От нечего делать. Этот парень упрямец и не хочет сотрудничать. Я сделал то, что вынужден был сделать. Ты можешь сказать своему предку, что мы... перепробовали все способы, а теперь отдавай бирки и будем убираться отсюда». «Боже мой!» — Бартоломью не сводил глаз Генри. Больные глаза на бледном лице. «Что, животик слабоват? Тогда не смотри на него, я позову ребят и...» «Пес вонючий!» — спотыкаясь, Бартоломью отошел. «Эй ты, ничтожная, прилизанная комнатная собачонка!» Голос Тескера превратился в рев. «У меня приказ доставить тебя целым и невредимым к твоему папочке, но это не значит, что я не могу выпороть тебя как следует». В поле зрения появился Газ, который сзади быстро приближался к Бартоломью. Грохнул выстрел. Коротышка споткнулся, упал лицом вниз, дернулся разок и замер. На мгновение повисла мертвая тишина, затем раздался рев Таскера. «Ну ты, безмозглый маминкин сынок, явился и пристрелил лучшего из когда-либо продававших наркотики врачей. Ты что, спятил или...» «Освободите его», — услышал Генри голос Бартоломью. «Я хочу отнести его в вашу машину, там будет палата». «Слушай, ты негодяй!» — заскрипел Таскер. «Тот факт, что эта птичка жива, меня как раз не устраивает, ты понял? Ты, наверное, совсем сдурел, твой старик? Перестань упоминать моего отца в своей вонючей болтовне!» А такого мерзавца, как ты, он бы ноги даже не стал бы вытирать. Не стал бы? Ага. Слушай ты, придурковатый сосунок, как ты думаешь, кто нас сюда послал? Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что с нашим мальчиком немного круто обошлись из-за его же доброты. Он твоего папашу раскрутил наполовину тележки и хорошо прижал его, заставив послать сюда своего щенка, подстраховываясь. Но старик не привык быть добреньким с теми, кто выкручивает ему руки. Он приказал нашему умнику застолбить участок, а после этого мы должны были снять у него бирки и привезти их ему, а заодно и тебя прихватить вместе с ним. И я должен сказать, крошка, тебе чертовски повезло, что твой старик тот, кто он есть, иначе я привязал бы тебя рядышком с этим типом. Вы говорите, вас послал сюда мой отец? Именно так, юноша, твой старик хороший деляга. Вы лжете. Он не мог сказать вам, куда идти, я сам не знал. Ты многого не знал, сынок, например, о маячке, который поместили в те замечательные ботинки, которые на тебе. Умник обыграл ребят в пангари. Ладно, это ничего не изменило. Твой левый каблук стал посылать сигнал, едва ты продырявил атмосферу. Он хихикнул. Что ты на это скажешь, мальчик? Я тебе покажу, проговорил Бартоломью. Он появился в поле зрения Генри, высокая стройная фигура с пистолетом в руке. Стой! Начал Таскер. Бартоломью поднял пистолет и выстрелил Таскеру в лицо. Генри лежал на земле, глядя вверх на бледный свет. Посеребрившее небо на востоке. Заработали турбодвигатели. Завыли, набирая обороты. Бартоломью спрыгнул с машины, наклонился над ним. «Капитан, вы меня слышите?» Генри сделал глубокий вдох и попытался пошевелить языком. Во рту у него находилось 5 фунтов мертвого мяса. По всему телу ползли огненные муравьи и впивались в его вплоть. Глубоко внутри разбухала, разрастаясь, боль. Он попробовал еще раз. Раздалось что-то похожее на хрюканье. «Вы серьезно ранены, капитан. Я сейчас попытаюсь втащить вас в машину». Генри почувствовал под собой руки Бартоломью. Раскаленные ножи пронзили тело. Затем он понял, что его ноги волочатся по земле. Тяжелое дыхание Бартоломью резало ему слух. «Я должен попытаться поднять вас на борт, капитан». Он почувствовал под своей грудью плечо юноши. Его поднимали. Боль разбухала, взорвалась, превратилась в облако мелкой пыли, заполнившей вселенную. Он снова лежал на спине, чувствуя под собой люльку вездехода. Она подпрыгивала, подпрыгивала. Небо было водянисто-серое, тяжелое от снега. «Мы скоро будем там, капитан», — говорил Бартоломью. — Уже недалеко. Мы скоро будем там. Машина неслась на высокой скорости, турбодвигатели ревели, меняя тон, когда земля резко уходила вверх. — Еще чуть-чуть, капитан, — сказал Бартоломью. — И с вами все будет в порядке. Теперь машина ползла, увязая в глубоком снегу. Вдруг тряска, которая наполняла вселенную, с начала времен прекратилась, словно беззвучно разбился огромный кристалл. Во внезапную тишину хлынула боль. Генри почувствовал, что в лицо ему бьет снег. Голос проткнул его, как нож. «Я вернусь через минуту, надо расчистить вход». Холод обжигал ему лицо, словно замерзшее лезвие топора. Какие глубокие удары наносит падающий топор. Но удары становились слабее, стихали, словно останавливался маятник на древних часах. Генри заморгал. Его левый глаз склеился. Казалось, на мозг давит тяжелый груз. Вдали послышался тихий гул, переросший в непрерывающийся рев. Он напомнил Генри о водопаде, которую он видел однажды на планете с низкой силой тяжести. Галатея. Так она называлась. Широкая река извивалась по равнине и падала в узкое ущелье, рассыпаясь в окрашенный всеми цветами радуги занавес. Вас окутывали мельчайшие капельки, мягкие и теплые. Но сейчас капли были холодными, и они секли его, словно град. Бартоломью стоял над ним. К его щекам прилипли хлопья снега. Они таяли, стекали струйками с подбородка. Его корабельный костюм намок. Плечи замерзли. «Я снова буду вас поднимать, капитан!» Движение, боль, запах какого-то растения. «Все будет в порядке, капитан!» — говорил Бартоломью. «В порядке!» Глава 6. Сон звал свои объятия, но сначала нужно было что-то сделать. Он пытался вспомнить, что. Казалось, сознание легко ускользает от него, возвращается в мягкий, далекий сон. Генри снова напрягся, заставляя себя думать о чрезвычайно важном. Вездеход их выдаст, избавится от него. К востоку, примерно в 3 милях отсюда, есть высокие морские утесы. А еще там будут летать птицы, паря, раскинув широкие крылья, белые, молчаливые, под высоким солнцем. «Отрезать питание передатчика», — говорит Бартоломью. «Они последуют за нами и не найдут наше убежище». Генри видел лицо Бартоломью, бесцветное, небритое, щеки, ввалившиеся губы казались черными. Бедный мальчик. Он так и не понял, против чего пошел. «Капитан, мне придется избавиться от вездехода. Поеду на восток. На карте показано побережье всего в нескольких милях. Может, мне удастся спихнуть его в воду». Генри почувствовал, как на лице дернулись мышцы. «Умница», — сказал он четко, но потом во внезапном приступе отчаяния понял, что его губы не шевелились. Пытался отдохнуть. Какая-то холодная хищная птица схватила его, унесла в пронизанную красными пятнами темноту. Гнилое бревно, внутри которого бушевал огонь, взорвалось, и искрящиеся личинки, извиваясь, глубоко впились в его плоть. А время текло медленно, как застывающий воск. «Капитан! Он перевернулся. Падая вниз, ударился о выступ, отскочил, затем упал в воду и утонул. Не думаю, что он будет подавать какой-либо сигнал, но они могут найти нас по следу. Снег!» Голос звучал и звучал, как эхо в огромном зале. Лекция была скучной. Генри пытался устроиться поуютнее и заснуть, но стул был твердым. Он врезался в тело. И кто-то его тряс. И холодно. Ему совсем не хотелось завтракать. Он был болен. Скажите им, слишком болен. «Я спас винтовку и немного провода, аптечку, небольшой ящик с продуктами и брезент. Мне придется оставить вас здесь на несколько минут, попытаться отыскать место». Что-то двигалось в темноте среди звезд. Это был странный, со стрелкообразным носом корабль. Последовала вспышка, его собственный корабль подпрыгнул и задрожал. Противник улетел. Но траектория его полета была в следящем устройстве. Корабль мчался домой, к пустынной планете, обозначенной на картах как Каразон. Он бросился вслед. Тонкий луч света ударил в сторону его корабля. Металл вспыхнул и сгорел. Генри продвигался через темноту пешком, паля из пистолета в странную длинноногую фигуру, одетую в блестящий черный костюм. Он заставил ее отступить к своему кораблю, затем к порталу, строительство которого и было целью посадки. Дверь была забаррикадирована и заперта, но капитан вышиб ее выстрелом из бластера. Войдя внутрь, он столкнулся с существом лицом к лицу. Оно было крупнее, но он был сильнее. Наконец оно упало замертво. Капитан посмотрел вниз на странно мирное лицо в металлической комнате. Лицо и тело, скрывавшие кости, которые он похоронил, когда в Вчера? Когда же они сражались? Но злобы не было. Они оба были чужеземцами, посланцами своего народа, открывателями новых земель, претендующими на новые миры. Оно нанесло ему поражение в космосе, когда столкнулись их корабли, но когда на Земле столкнулись их тела, он победил и убил его. Развязке суждено было быть такой. Оно закончило строительство портала, когда Генри его нашел. Ему стало интересно, и он сначала просунул руку, а затем и сам прошел через дверь в новый мир с зеленым небом и почти забылся вернуться назад. Музыка была веселой, юная Дульче танцевала с ним в огненном дворце. «Дульче, девочка моя, нет причин волноваться», — говорил он ей. «Нет причины». Он бы не оставил ее беззащитную этим волкам. Это уж в его силах. Если молодого Бартоломью можно было бы спасти, если в нем есть то, благодаря чему можно было сделать из него мужчину, гонка покажет это, и Генри возвратился с ним домой. Если нет, и он окажется неспособным заботиться о Дульче, когда Генри не станет, тогда он не вернется. Генри об этом позаботится. Она не узнает. Бог ему судья, но Дульче никогда не узнает. Мальчик был плоть от плоти своего отца. Если он настроен идти таким образом, каким пошел его отец, то он никогда больше не увидит Эльдорадо. Время покажет. Время. И гонка. Музыка была веселой. Дульче улыбалась ему, хрупкая, золотоволосая, тоненькая, в серебряном платье с длинной юбкой, сшитом в стиле давно минувших дней. Ткань шуршала, что-то нашептывая, она была холодной на ощупь. Лицо Дульче тоже было холодным. На мертвых губах не было улыбки. Как неподвижно она лежала под ослепляющими лампами. «Мы пытались спасти ее, связаться с вами, капитан. Я не знал, дадите ли вы согласие на операцию. 50 000 кредитов, в конце концов, здесь неблаготворительный...» Из бледно-жирного лица текла кровь. Ладони на его плечах были похожи на бумагу. Он крошил камни руками, пока между пальцами не заструилась кровь. И на мгновение ему показалось, что сами рубины исходят кровью. Он швырнул их на белоснежный стерильный пол. Они запрыгали, бросая красные, зеленые, синие блики. «Камни! Вот ваши проклятые 50 000 кредиток! Почему вы не спасли ей жизнь?» Под ярким светом мерцали на фоне мертвой плитки драгоценные камни. Каким холодным было ее лицо! Они попытались увести его. Он кого-то ударил, но ему связали руки, сломали кости, и боль заполнила его, ревущего от ярости. Прошла вечность. Горы поднимались из морей, по их склонам стекла грязь, унося бесчисленные трупы микроскопических мертвых существ. Штормы разбивались о вершины, реки искрились, пробивая себе путь. Прибой накатывался на низкие пляжи, купающиеся в белом солнечном свете. Образовавшийся лед разбивался с грохотом, напоминавшим отдаленный пушечный выстрел. Он лежал в ледяном прибое, раскачиваемый волнами, которые тащили его за собой, не переставая. «Надо проснуться, капитан, не умирайте!» Его глаза... Его глаз был открыт. Генри довольно ясно увидел лицо Бартоломью. Если бы можно было объяснить, что он заморожен во льду, мальчик бы понял, что лед нельзя разбивать, иначе снова нахлынет боль. Генри моргнул. Увидел, как посветлело лицо Бартоломью. Мальчику досталось. Генри вздохнул. Он хотел сказать ему, но голоса не было. Его язык. О боже, неужели Таскер отрезал ему язык? Судорожными усилиями Генри толкал, кусал, появилось пятно боли, словно пламя свечи на фоне обгоревшего дерева. Грудь его задвигалась от того, что он можно было назвать призраком смеха. Какая разница, если у трупа язык? Что-то коснулось его руки. «У меня здесь аптечка. Это препарат должен снимать боль. Надеюсь, он поможет, капитан». «Все в порядке, Лэри. Я ничегошеньки не чувствую, если лежу, не двигаясь. Понимаешь, Лэри, я нахожусь внутри этого пирога из теплого льда». «Нет, черт тебя подери, не давай мыслям путаться. Это последнее прояснение твоего сознания перед концом. Не погань его фантазиями, бедный малыш. Как, черт возьми, он вернется назад? Идти далеко, 20 сотен миль, горы, пустыни, трясины и приближающаяся зима. У него есть один год, короткий год Каразона для того, чтобы зарегистрировать заявку». Лицо Бартоломью напряглось. «Я попробую зафиксировать кости, капитан. Я смогу сделать это. Мне так кажется, я прошел курс в Государственном институте». «Не трать на меня время, Лэри. Люди Таскера могут появиться там наверху в любой момент. Они увидят следы. Может быть, они войдут, как мы. Может, нет, ужасно, если эти мерзавцы приберут к рукам это. Здесь ты в безопасности, если спрячешься в лесу. Но чем ты будешь питаться? Может быть, если ты отправишься назад сейчас же, пока снег не заполнил колеи, но там снаружи холодно, начинается буря. Она может продлиться неделю или две. Здесь нечего есть. Но если ты уйдешь, ветер и снег доберутся до тебя. Не беспокойся о бирках, они больше не имеют значения, слишком плохо. С Дульчией все будет в порядке, она умница. Но старик Бартоломью, я должен был предвидеть подобный поворот. Старик-пират одурачил меня. Ладно, капитан, я начинаю. И появилась настоящая боль. Она продолжалась и продолжалась. Через какое-то время Генри забыл о ней. И забыл о сломанных костях, и о новом мире, найденном и снова потерянном, о буре, ревевшей за порталом, о людях наверху, охотившихся за ними, и безграничной пустыни, отделявшей их от Пангайры. Он забыл обо всем этом и многом другом, словно ничего, никого не было. Только он один в темноте среди звезд. Потом он начал вспоминать. Сначала, конечно, боль, затем причину боли. Второе было немного труднее. Он получил приказ выйти из боя и отступить к Линдпайпу. Его катер подбили. Грубая посадка, огонь, Амос. Амос был не такой. Его лицо все в морщинах, его рыжие волосы исчезли. Амос был мертв. Что-то связанное с садом, драгоценными камнями и девушкой Дульчи, но не Дульчей. Только что-то в ее улыбке, в линии щеки, когда она сидела у огня. Старик Бартоломью, не доверяя ему, он хочет гонка, молодой Бартоломью с ним, дым и сгоревшие подшипники. Нет, с этим все в порядке, только рука, но, может быть, они забрались. Он открыл глаза. Только один раз. Это сделал нож. Но это был сон, боже мой, какой сон, пусть он уйдет, потеряется в ночных тенях, как хорошо снова оказаться в своей кровати, вот только матрас слишком твердый, где Дульче? Капитан. Генри различил размытую фигуру, наклонившуюся над ним, это был мальчик Лэри, имя пришло к нему непонятно откуда, что он здесь делает? «Я приготовил вам немного супа». Голос Лэри дрожал. Фигура исчезла, свет стал ярче, Лэри вернулся, его лицо было похоже на обтянутую кожей череп. И у него была накладная борода в полдюйма длиной. Это было нелепо, Генри захотелось рассмеяться. Ненастоящее лицо на какое-то мгновение обмануло его. Его губ коснулось что-то теплое, неописуемо восхитительное, жидкое заполнило его рот. Он почувствовал, как болезненно сжалось горло. Еще немножко теплой жидкости. она огнем стекала в желудок. Генри ел с жадностью, забывшись в экстазе утомляемого голода. Потом Бартоломью вернулся. «Я соорудил что-то вроде койки из брезента, чтобы поднять вас с земли. Капитан, я ужасно волновался. Почти неделя, я боялся, что вы умрете с голоду. Я оставил консервы вам». Лэри говорил и говорил. Это была длинная история. Генри удивился. «Почему он так много говорит? И о чем?» «Я поднимался наверх трижды и не обнаружил никаких признаков того, что они там были. Я видел следы животных. Я собираюсь отправиться на охоту». Иногда он задумывался над тем, кто такой Лэри, и каждый раз всплывал, чтобы спросить. Но это было слишком трудно. И он погружался снова, а Лэри наклонялся над ним, глядя на него полными тревоги глазами. Потом комната растворялась, и он снова брел по огромным пустынным долинам, продуваемым незатихающими ни на минуту ледяными ветрами. Взбирался на одинокие утесы, вершины которых терялись в тумане, идя на зов заблудших голосов, всегда раздававшихся из-за следующего гряда скал. Он смотрел на руку, сломанная клешня, перекрученная вся в пурпурных шрамах, резко бросающихся в глаза на фоне белой кожи. Серый свет едва пробивался через узкую трещину в каменной стене. Снежные хлопья залетали внутрь, кружились, оседали, таяли, образуя длинную лужу. На полу были разбросаны лохматые шкуры животных. Струйка дыма поднималась над кучей углей, белая на фоне почерневшей стены. А еще он увидел связку темных поленьев, две грубых глиняных тарелки, огромный горшок, горку нарубленной зелени и кусок пурпурно-черного мяса. Это был странный сон, почти явь. Генри шевельнулся, пытаясь сесть. Груз давил ему на грудь, не давая оторвать спины. Капитан стиснул зубы и приподнялся на один локоть. В воздухе висел запах древесного дыма, от невыделанных шкур шла густая дурманящая вонь. На его бедрах лежал мех с грубой шерстью. Генри потянулся, чтобы сбросить его. Голова зазвенела от удара, когда он упал. «Черт возьми, что с ним такое? Может, наркотики?» Его взгляд упал на пистолет Марк 9. Рядом с ним стояла пара ботинок, покрытых засохшей грязью, и какие-то более темными пятнами. Его ботинки, внезапно вспомнил он. Таскер и коротышка Газ. Он принес скальпель, они подвесили его на веревках и разрезали на куски. Он умер и попал в ад. А теперь он здесь живой. Странно. Кровь застучала в висках Генри, как молот о наковальню. Лэри Бартоломью убил Таскера и Газа. Вот так, пацан! Да, жизнь полна неожиданностей. Он же притащил его сюда каким-то образом и не дал ему умереть. Генри зашевелился, перевернулся лицом вниз, подсунул под себя руки, оттолкнулся и сел. Левая рука совсем бесполезная, замерзший узел сломанных пальцев. Но правая, она удержит пистолет. Неизвестно, сколько времени потратит мальчик, возвращая его к призрачной полужизни, кормя супом изломанное тело, которое должно было бы умереть. Он мог дотянуться до бластера. Один выстрел, и агония закончится. И Лэри сможет отправиться в Пангари. Генри пополз, чувствуя под собой холод грубого влажного пола. Отдыхал, прижимаясь лицом к камню. Он заметил, что у него отросла борода. Он коснулся ее левой рукой более полудюйма. Прошел по крайней мере месяц. Черт! Потерянный месяц, и вот-вот наступит зима. И если бы мальчик пустился в путь, как только он убил Таскера... Он дотянулся до пластмассового футляра, вытащил из него бластер, поставил на узкий луч, подтягивая вверх, пока холодное дуло не надавило на пульсирующую жилку над духом и нажал на курок. Ничего не произошло. Бластер с грохотом упал. Генри лежал обмякший, коротко, отрывисто, дыша. Он никогда раньше не совершал самоубийство. Это было тяжелое испытание, даже когда оно не удавалось. Лэри воспользовался бластером для охоты и израсходовал все заряды. Вот и нет у него легкого выхода. Теперь ему придется выползти наружу, как только пройдет слабость. Бартоломью присел на корточки рядом с ним. «Успокойтесь, капитан, успокойтесь, вам лучше. Вы проползли все это расстояние, но ради всего святого, зачем вы это сделали? Здесь наверху холодно». Генри смотрел на склонившегося над ним Бартоломью, укутанного в лохматую шкуру какого-то животного. Лицо его повзрослело, кожа огрубела, обветрилась, покрылась сетью красных жилок. У него была густая черная борода, скрывавшая рот и сраставшаяся возле ушей скопной отросших волос. На щеках обозначились морщины. Он держал в руках два грязных существа — полукроликов, полуптиц. «Я сварю их, капитан. Они должны быть вкусными. Вам, наверное, уже можно есть что-нибудь более существенное». Бартоломью засуетился возле горшков. «Капитан, после еды вы почувствуете себя еще лучше. У меня есть несколько качанчиков какого-то растения. Я называю его ледяной куст. Они неплохие. Я здесь уже все попробовал. Кроме мяса, вам нужны какие-нибудь свежие овощи. Наверху охотиться все труднее и труднее. А здесь, кажется, нет никакой дичи». Он кивнул в сторону блестящей стены. Он говорил, подбрасывая в огонь поленья, устанавливая горшки, потроша маленькие тушки карманным ножом, он зажарил животных целиком. Затем отрезал лучшие куски и стал кормить Генри. Рот Генри заглатывал их, словно автоматический мусоросборщик, как будто его аппетит жил отдельно от его тела. «Капитан, скоро вы окрепнете и сможете говорить. Нам надо многое обсудить, составить множество планов». С огромным усилием Генри оттолкнул пищу, покачал головой. Бартоломью уставился сначала на него, потом на кусок мяса в руке. «Но вы должны есть, капитан». Генри снова покачал головой, откинулся назад, тяжело дыша, глядя прямо в глаза Бартоломью. «Что случилось, капитан?» Бартоломью отставил в сторону горшок с мясом, склонился над Генри. «Что-то не так?» Его выражение резко изменилось. «Капитан, вы меня слышите?» Генри заставил себя кивнуть головой. «И вы достаточно сильны, вы ели довольно легко. Капитан, почему вы не говорите?» Генри почувствовал, как кровь застучала у него в висках. Он вздохнул и сконцентрировал всю до капельки энергию на том, чтобы выговорить слово. «Хрип!» «Вы знаете меня, правда, капитан? Я Лэри!» Генри кивнул. «Тогда почему вы не говорите?» Грудь Генри поднималась, опускалась, подымалась, опускалась. Струйка пота потекла вниз по щеке. Лицо Бартоломью окаменело. Рука упала с плеча Генри. «О, боже, капитан!» Он осекся. «Вы не говорили, потому что не можете. У вас пропал голос. Вы не мой». «Ничего страшного», — проговорил Лэри. «Это должно быть шок. Я слышал о подобных вещах. Со временем голос к вам вернется, а пока я буду задавать вам вопросы, а вы кивайте и качайте головой, хорошо?» Генри кивнул. Бартоломью устроился, обернул плечи шкурой, поправил издающее дурной запах покрывало Генри. «Вам удобно? Не холодно?» Генри нетерпеливо кивнул, наблюдая за лицом Бартоломью. «К черту все это! Спроси меня о погоде, о горах, о зиме!» «Вы помните, что случилось?» — заволновался Бартоломью. Генри кивнул, Бартоломью глотнул. «Вы, конечно, вы были правы, капитан. Я никогда не представлял, что такие люди действительно существуют». Генри поднял голову. «Почему бы тебе не покончить с этой ерундой и не перейти к важным делам?» «Я занялся охотой и сбором дерева для костра. Вечером я снимал с животных шкуры, пытался их очистить и сшить вместе. Он потянул свою накидку, зеленая шкура затрещала. Боюсь, я не слишком хорошо сделал это. А еще я сделал горшки из глины. Брал ее возле реки». Но он замолчал. «Ну, это, конечно, не важно, капитан. Как вы думаете, они пошлют на поиски спасательные группы?» Капитан покачал головой. «Они не станут нас искать», — тихо проговорил Бартоломью. Генри открыл глаз. «Теперь они перейдут к делу». «В общем-то, я это знал. Целый мир, в котором можно потеряться, но у нас кончается еда. Охота все реже бывает удачной. Думаю, из-за холодов. Я не отважился попробовать что-нибудь оттуда». Бартоломью поднялся на ноги. «Вы устали, капитан. Вам лучше поспать. Мы поговорим завтра». Генри попытался сесть, качая головой и глядя в лицо Лэри. «Но я принесу вам поесть и буду поддерживать огонь. Вот увидите. С нами все будет в порядке, капитан. И вы скоро поправитесь. Скоро». По лицу Бартоломью потекли слезы. Он вытер глаза тыльной стороной руки. «Вы должны поправиться, капитан». «Да. Иначе малыш Лэри Бартоломью останется один». «Так вот, что беспокоило его». «Думаю, что... Понимаю, капитан, вы думаете, что задерживаете меня, что мы не успеем, что вы бремя обуза, чепуха. Мы подождем здесь, пока не кончатся самые сильные холода, а к тому времени вы будете...» Генри покачал головой. «Вы думаете о заявке, о сроке?» Генри покачал головой. «Тогда вы думаете, что зимой... мы не сможем пробиться». Генри кивнул, ожидая следующего вопроса. Генри пожевал губу. «Тогда нам придется поспешить и выздоравливать, капитан». Генри устало покачал головой. «Да-да, вы обязательно поправитесь, капитан. Я не уйду без вас». Генри сердито кивнул. «Вы чувствуете, что нам скоро придется уходить, пока погода не стала еще хуже? Очень хорошо, я понимаю. Мы выйдем, как только вы будете готовы, и не надо качать головой, без вас я не пойду. Так что, если хотите, чтобы я вернулся в Пангаре и оформил заявку, придется вам, капитан, очень постараться и поправиться. Вы понимаете меня, не так ли?» Генри посмотрел на Бартоломью. Под глазами у юноши были черные круги, недели без сна, переутомление и холод оставили свой след. Его глаза пристально смотрели в глаза Генри. Генри открыл рот. Лэри сунул ему зажаренный кусочек. Капитан вздохнул и лег, закрыв глаза и жуя вонючее, жесткое мясо. Глава 7. «Вы уже очень хорошо сидите, капитан», — улыбнулся Бартоломью. «Может быть, завтра вы попробуете встать?» Генри покачал головой. Он отставил в сторону миску, попытался найти руками выступ в стене, возле которого сидел. «Не думаю, что вы должны делать это сегодня». Бартоломью взял Генри за руку. «Но мне кажется... вы настроены решительно». Генри ухватился за плечо Лэри и почувствовал, какое оно крепкое. Охота, рубка дров, лазание по веревке наполняли хрупкого от природы Лэри силой. Капитан отпустил Бартоломью, прислонился к стене. То, что он стоял или почти стоял, вызывало странное чувство. Сколько времени прошло? Уже 6 недель. Ноги его были словно гнилые деревяшки. «Капитан, это просто замечательно, а теперь вам лучше снова лечь». Генри продолжал стоять, собрав все силы, чтобы передвинуть левую ногу. Она висела вялая, мертвая. Он сцепил зубы, напрягся. Нога дернулась. «Ладно, по крайней мере, нога не парализована. Теперь правая». «В самом деле, капитан...» Генри боролся, сосредоточившись на ноге. Перебитое колено неудачно вывернуто. С правой ногой дело было совсем плохо. Он перебросил вес на левую ногу. Пальцы, скрюченные правой, едва касались пола. Голова у него кружилась, а ведь ему удалось всего лишь только встать на ноги и прислониться к стене. Бартоломью хотел помочь ему. «Осторожно, капитан, вы не можете позволить себе упасть». Генри покачал головой, оттолкнулся локтями от стены, зашатался. «Господи, как дети вообще учатся соблюдать равновесие?» Он выставил короткую ногу вперед и подпрыгнул. Нога его словно была сделана из мягкой глины. Бартоломью стоял, кусая губы, готовый ринуться ему на помощь. Снова правая нога, еще один прыжок. «Смотри-ка!» «На этот раз почти нормально». «Замечательно, капитан. Пока довольно. Давайте я помогу вам вернуться назад». Он подошел, потянулся к его руке. Генри отодвинул его назад. «Сначала еще один шаг». Он сделал вдох, почувствовал, как глухо стучит сердце. «К черту боль! Это ерунда! Пересечь комнату — это всего еще один шаг, и еще один, и еще. Капитан, мне не нравится этот ветер. Вам не следовало пытаться делать это сегодня. Завтра он, наверное, стихнет. Прошло 2 месяца. Какую роль играет еще один день?» В глазах Лэри было беспокойство. Укутанный в жесткое меховое одеяние, Генри натянул капюшон, покалеченной левой рукой схватился за палку правой. Удивительно, сколько всего можно сделать рукой, если сухожилия не перерезаны, хотя 3 пальца сломаны и неподвижны. Он двинулся ко входу своей подпрыгивающей походкой, прижав левый локоть к боку. Плохо сраставшиеся ребра болели под тугой повязкой. Шрамы на лице ныли под 2-дюймовой бородой. Сбившийся узел седых и белых волос. Капитан зашатался, когда через дыру ворвался ледяной ветер. Бартоломью вылез и вытащил его наверх, в секущий туман летящего снега. Генри прищурился от холода, который резал на части, словно огромный нож. Капюшон слетел и хлопал по спине. Казалось, дыхание застревает в горле. Он сделал шаг. Бартоломью был рядом, поддерживая его под руку. «Будьте осторожны, капитан, ветер довольно сильный». Бартоломью поднял лямки рюкзака Генри. Тот пошевелил пальцами, почувствовав, как от левой стороны идет тупая боль. Плащ, который сшил ему Лэри, сейчас казался намного удобнее. Ботинки лучше сидели на ногах, меховые отвороты затолкали внутрь. «Капитан, вы действительно считаете, что не стоит ждать до завтра?» Генри покачал головой, неуверенно пошел через долину к опушке леса. Лохматые самодельные башмаки Лэри сметали снежную пудру с черных скал, которые вели вверх по крутому склону среди нагромождения валунов. Генри пробивался вверх, отталкиваясь одной рукой и локтем, нащупывая дорогу ногами. Похоже, мина старые ботинки, заполненные ледяной водой. Перед ним было лицо Лэри. Рука его протянулась, чтобы помочь, голос Лэри произнес. «Начало положено, мы в пути». «Угу, мы прошли 50 футов, а пройти надо всего 12 сотен миль. Генри наклонил голову, пряча лицо от ветра, и отправился вниз по заметаемому снегом склону. «Забудь о боли. Иди, будто ты знаешь, как идти. В конце концов, что такое боль? Небольшое предупреждение природы. Ладно, меня предупредили. Заставляй ноги работать и не думай ни о чем другом. Вот и все». Считать шаги было тяжело. 10, затем 15, затем 20. 5 раз по столько и будет 100. Еще 9 сотен и будет 1000. Еще пару тысяч и я пройду милю. О чем я думал? 25 4×25 будет 100. А к черту это! Пока все в порядке. 30 шагов от комнаты, 32 крабьих шага от костра. Господи, как же все болит! Рука Бартоломью поддерживала его. «Вы прекрасно идете, капитан!» Ему пришлось кричать, чтобы его слова можно было расслышать сквозь свист ветра и окутываемую уши мех. Мальчик проделал неплохую работу. Он убивал животных, снимал с них шкуры. Неплохо для того, кто никогда в жизни не гонялся ни за чем более живым, чем статистика. Лэри смог бы сделать это. Случаются и более странные вещи. Если бы он не паниковал, если бы ему везло на охоте, если бы он не заблудился, если бы он имел ковер-самолет, он мог бы полететь назад в Пангаре. Если бы, да кабы. Черт возьми! Он опять сбился со счета. Пусть будет 50. Я все еще на ногах, правда, они немного немеют, но все равно хорошо. Я уже не чувствую ветер. А мороз меньше всего меня волнует. 55. Фух, слава богу. Земля здесь ровная, не надо перебираться через овраги. Просто ставь одну ногу и прыгай. Ставь ногу и прыгай. Легко. Просто проделай это достаточное количество раз, и ты сможешь отдохнуть, лечь в это прекрасное белое чистое вещество, и сон несет тебя туда, куда уходят забытые воспоминания. А Лэри пусть занимается выживанием. Он почувствовал руку Бартоломью на своем плече. «Полмили, капитан. Боюсь, дальше идти будет немного труднее. Растрескавшаяся земля и куски скал». Нога Генри натолкнулась на выступ, он споткнулся, попытался напрячь ноги, они согнулись. Капитан осел, повиснув на руках Бартоломью. «Извините, капитан, мне уже давно следовало бы остановиться для отдыха, но вы двигались вперед так хорошо». Генри повалился в снег. Грудь его горела, правое колено пульсировало, как огромный кипящий котел. Вот-вот готовый взорваться. Его бок... проклятые ребра. Они будто бы и не начинали зарастать. Острые концы терлись друг от друга. «Несколько минут отдыха. Вы будете себя чувствовать лучше». Бартоломью порылся в своем чудовищных размерах мешке. Что-то достал, повозился немного. В нос Генри ударил запах горячей говяжьей тушенки. Его слюнные железы принялись за работу. Словно горячая игла пронзила кусок плоти, лежащий за зубами. «Капитан, я сохранил это для перехода». Затем он жевал и глотал. «Еда. Лучше, чем отдых, лучше, чем тепло, лучше, чем самое изысканное удовольствие, изобретенное в гаремах султанов». Генри закончил еду, сел, подобрал под себя ноги. Лэри помог ему встать. Он стоял, все еще ощущая вкус удивительного тушеного мяса. «Теперь смотрите под ноги, капитан». Бартоломью подхватил его под руку. Генри оперся о него, попытался сделать шаг. Получилось. Впереди, полураскрытый в тумане летящего снега, простирался серый пейзаж. Он был немного похож на жизнь. Туманная аллея, по которой вы торопились вперед и вперед, а когда прошли, сколько смогли и упали, и снег покрыл вас Неизвестная цель была так же далека, так же недосягаема, как всегда. С коленом было хуже всего. Лицо отлично обезболивал холод, а бок в конце концов стал походить на глухой взрыв, который пульсировал попеременно с огнем в легких. А чередование подтяни, подпрыгни стало привычным, как дыхание, и, казалось, происходило само по себе. Но колено... наверняка в нем застряли осколки кости, которые теперь кромсали плоть на мелкие кусочки. Боль поднялась к бедрам и опускалась к ступне. Они остановились, Генри оглянулся, но не увидел ничего, кроме бескрайнего снега. «Мы преодолели 1,5 мили, капитан. Остановимся, чтобы чуть-чуть отдохнуть». В голосе Бартоломью раздражение смешалось с равными частями агонии и терпеливости. Генри покачал головой. Он сделал шаг, на мгновение закачался, затем снова вошел в ритм. Он сделал глубокий вдох. Это была ошибка. Огонь взвился вверх, чуть не удушив его. Медленно вернулся назад в уютную постель из раскаленных углей. Это было неплохо, это согревало его, но колено... Как долго может идти человек на сломанной ноге? Существовал только один способ найти ответ. Потом он сидел, повернувшись спиной к метели, подперев больное колено. Боль стучала далекими глухими ударами, словно резиновый молоточек врача по деревянному протезу. Бартоломью что-то делал с его ногой, капитан почувствовал острую боль от укола. Красный снег рассекали черные тени высоких деревьев. «Мы сделаем здесь привал, здесь можно хоть как-то укрыться», — сказал Бартоломью. Он поджаривал на крошечном костре покрытое чешуей причудливое существо с клювом и мясистым хвостом. Это какой-то родственник тех кроликоподобных животных, которых я застрелил еще возле портала. Я уверен, оно окажется съедобным. Жаль, что оно пахнет, как горящий бутадион. Генри, не отрываясь, смотрел на маленькие голубоватые язычки пламени. Это был запоминающийся день. Он шел, падал, поднимался, шел. «По-моему, готово, капитан». Бартоломью снял тушу с вертела, отрезал кусок, передал его Генри. «Думаю, с охоты теперь все будет в порядке. Этих ребят здесь будет полно. Я убил 3, хочу их заморозить, про запас». «Умница. Продолжай заниматься пропитанием. 20 000 футов — это 4 мили, если напрямик. Учтем, что угол подъема в среднем составляет 30 градусов, а в квадрате плюс в квадрате назовем это 9-мильный переход к перевалу. Ну что ж, это может быть и получится. Все будет зависеть от глубины снега, ветра, незамеченных расщелин, лавин, снежной слепоты и маленьких неприступных скал. Всего на несколько дюймов выше того, что может перепрыгнуть человек. Лучше сказать ему, что надо сделать несколько кошек. Из чего? И как ему сказать? Вытаптывать буквы на снегу? Мясо было хорошим. Немногим похожим на черепаху, только нежнее. Соли не было. Не было сливочного масла, серебра, салфеток, тонкого стекла и фарфора. Не было свечей и вина. «Еще, капитан. Довольно вкусно, правда? Интересно, легко было бы разводить этих животных с целью продажи? Просто загадка, чем они живут, здесь ничего нет, кроме скал и льда». Бартоломью болтал и болтал. Генри слушал его вполуха, мысли его разбрелись в разные стороны. Старик Бартоломью, соблюдет ли он соглашение, если Лэри все-таки вернется с заявкой на участок? Как плохо, что там нет Амоса. Он бы отстаивал интересы Дульчи. Так сильно хотел отправиться сюда. Бедный Амос. А может быть, ему в этом повезло? Его смерть не была легкой, но несколько последних недель оставили Генри такое воспоминание, без которых можно было бы обойтись. «Сейчас нам пора укладываться спать, у нас длинный день впереди». Генри кивнул. Сумел сдвинуться с места, подползти 3 фута к крошечной палатке. Бартоломью помог ему забраться внутрь. Господи, как она воняла! Но палатка ослабляла силу ветра и переграждала дорогу снегу. Капитан натянул свое меховое одеяло, улегся. «Так вот каков конец. Ты обедаешь и ложишься спать». Генри закрыл глаза. Так оно и было. Пахло сжженной резиной, и на мгновение Генри снова оказался в городе на маленькой окраинной планете, которая называлась Нартроян. Он стоял в тенистой дворе кабачка и смотрел, как рабочий наваривает новые покрышки на изношенные колеса маленького двухместного красного автомобиля, на котором он и Дульче приехали из порта. «Капитан, завтрак почти готов!» Силуэт Бартоломью проступал на фоне бледного света, проникавшего через прорезь в палатке. Холод вцепился в нос Генри, как щипцы. Он шевельнулся. Острая боль пронзила каждую мышцу. «Доктор прописывает пациенту длительные укрепляющие прогулки пешком. На открытом воздухе. Благодаря им он поймет, как чувствует себя мумия, которую развернули в морозильной камере». Он лежал, прислушиваясь к ударам своего сердца, своему хриплому дыханию. «Итак, все еще жив». Генри сделал пробное движение ногой. «Свежая, отчетливая боль взметнулась вверх». «О, да он действительно жив». Это шло вразрез с программой. Когда человек почти мертвый, и у него больше полузалеченных ран, чем в среднем бывает из-за несчастных случаев за год, по городу, недоедающий, плохо одетый, проводит целый день, перенапрягаясь при минусовой температуре, а затем ложится спать в снег, предполагается, что он, по крайней мере, замерзнет. А вместо этого он жив, проснулся и по-прежнему мертвым грузом висит на шее Бартоломью, тогда как время, которого едва достаточно для того, чтобы здоровый человек успел пройти такой путь, иссякает. Генри сделал глубокий вдох. Грудь послушно откликнулась острой мучительной болью. Он подсунул под себя руки, сел. Мгновение голова пошла кругом. Огонь в груди вспыхнул с новой силой. Капитан покатился, выбрался из палатки, и сразу же ледяные пальцы порывистого утреннего ветра вцепились в него. Еда пахла получше. Он начал привыкать к зловонному запаху. Помогало то, что Генри знал, какова она на вкус, как в случае с сыром. Капитан набрал полный рот снега, подождал, пока он растает, стечет по горлу вниз. Бартоломью протянул ему кусок мяса. Генри впился в него зубами. Мясо было подгоревшим и застывшим внутри. Он жадно съел его. «Я спал на ломтях, приготовленных для завтрака», — весело сказал Бартоломью. «Не хотел, чтобы они замерзли. Мы рано выступаем. Солнце взойдет через полчаса». «Жизнь — чертовски извращенная штука. Если бы сразу же за следующим подъемом его ждала награда. Хорошенькая девушка, банковский счет, отпуск, оплата всех расходов. Он бы рухнул замертво в сотни ярдов от пещеры. Но единственное, что было впереди, это 12 сотен миль пустыни. Ну, может быть, сейчас только 11 сотен и 95. А он сможет продержаться еще час или два или три, растягивая угасающую жизнь. «Ветер дует нам в спину», — сказал Бартоломью. «Конечно, это немного поможет, но мне кажется, что он принесет более холодную погоду. По-моему, уже сейчас около 30 градусов мороза. «Ха, думаю, еще пара градусов не имеет большого значения». «Да, большого не имеет, только заморозит тебя на ходу между двумя шагами. Убьет обнаженную кожу быстрее, чем дюжина неослабленных мегакюри. Но, возможно, это упростит дело. Быстрая смерть всегда была веселее, чем это подразнивание». Бартоломью сложил палатку, надел на плечи свой мешок и пошел к Генри. «Этот чертов дурак еще скалится. Сегодня у нас будет хороший денек, капитан. У меня предчувствие». Он взял Генри под руку, тот оттолкнул его и сам встал на ноги. «Какого черта мальчик должен тратить силы, поддерживая его, сохраняя ему остатки убывающей жизненной энергии, как будто он вовсе не хочет умирать?» Позже он понял, что так и было. И не то чтобы появилась какая-то надежда, количество миль было бесконечным, с холодом состоялось лишь поверхностное знакомство. Если бы сейчас им встретился какой-нибудь водонепроницаемый святой Бернард с ожерельем из чудес вокруг шеи, он все равно остался бы немым, одноглазым калекой, безжалостно изувеченным, с ужасными шрамами, потерявшим много необходимых органов. Человек в таком состоянии не хотел бы жить, даже если бы он и не зависел ни от кого. Это достаточно ясно. Почему же тогда он шел и шел вперед, опустив голову и надвинув на лицо вонючий капюшон, сцепив от боли зубы? Почему мысли о еде, теплой постели и блаженном отдыхе мучили его, как насмешливые бесята? Время утратило свое значение. Существует бесконечность бесконечности внутри бесконечности и бесконечность вечности внутри вечности. Вечность прошла, пока он выздоравливал. Потом он лежал в снегу, одурев от усталости. Затем краткое острое ощущение пищи, затем снова вечность. Солнце стояло высоко, бледный диск в сияющем небе. Потом оно висело на западе, разбрасывая холодный свет без малейшего намека на тепло, и было меньше, чем ему следовало бы, и слегка не того цвета. Бартоломью суетился, разводил костер, болтал. «По моим оценкам, добрых 12 миль, а горы ближе, чем мы думали. Воздух непрозрачный, из-за этого кажется, что все дальше, чем на самом деле. Мы почти добрались до подножия. Последний час мы уже шли немного в гору». Голос включался и выключался. «Вы согласны, капитан?» Мальчик все еще задавал вопросы оракулу. Хромому, изувеченному, полуслепому оракулу, умирающему у него на глазах. «Конечно, все, что бы ты ни говорил, не имеет значения. Пошли». Генри глотнул, поднялся на ноги, сердито вырвался, когда Бартоломью попытался помочь ему надеть рюкзак. Юноша двинулся вперед, проваливаясь в глубоком снегу. Генри последовал за ним. «Вершина!» — маячила над ними, закрывая небо. Ветер снова изменился и теперь дул с запада, поперек склона, неся с собой острые градины. Сугробы здесь были глубже, сухие, как из пудры, расплывавшиеся под ногами, как пыль в пустыне. Каждый шаг отправлял вниз маленькую лавину. Впереди шагал Бартоломью, длинноногий, высокий. Он взбирался на склон, как олень, и ждал, пока Генри дотащится до него. «Капитан, мне не нравятся тучи!» — крикнул он. «У них какой-то желтоватый оттенок. Боюсь, это к сильному снегу. И очень быстро темнеет!» Генри поравнялся с ним и пошел вверх, не останавливаясь. Перед ним лежал длинный склон, белый, гладкий, в пятнах голубых теней, стрелой поднимавшийся к вершине перевала. «К чему тратить время на пустые разговоры о погоде?» Просто иди вверх, вверх, в холод, в разряженный воздух, не думай ни о чем. Кроме того, что либо ты дойдешь до вершины, либо умрешь здесь. Он упал. Бартоломью стал тянуть его за руку. Генри встал на четвереньки, с трудом поднялся на ноги. Нельзя допускать, чтобы мальчик тратил силы попусту. Он должен идти вперед. Так долго, как только сможет, идти, пока не разорвется выскакивающее из груди сердце. Может быть, в один прекрасный день их тела найдут. Глубоко взмерзшими в голубой лед. Отлично сохранившиеся молчаливые воспоминания о старых днях, давних временах, когда люди голыми руками пытались укротить чужой мир. Он снова упал. Руки Бартоломью потянулись к нему, ветер выл, унося слова юноши. Генри покачал головой. Тяжелый, мокрый снег залепил ему рот, зрячий глаз. Он оттолкнулся ногами от выступа, пополз. Потом прополз еще фут. Так было легче. Уклон был крутым. Он вытянул руку и искалеченную клешню подобрал под себя ноги. Еще фут. А где теперь Лэри? Умница. Больше не тратит силы попусту. Ушел вперед. Фух, теперь можно отдохнуть. Бартоломью вернулся. Потянул его за руку. Опять за свое. По-прежнему намерен тащить мертвеца через гору. Нельзя допускать, чтобы мальчик изматывался из-за него. Умирай, тело, умирай и дай нам обоим отдохнуть. Он не мог вспомнить, зачем была необходима операция. Она длилась уже так долго. Действие обезболивающего средства заканчивалось, и он чувствовал, как врезаются в него скальпель, врезаются в глаз. Нет, в колено. Они вырезали его, а теперь на его место наварили стальной сустав. Идиоты! Нельзя наваривать сталь на плоть. И газ, которым он дышал от электродов, вспыхнул огонь. Газ горел, и он вдыхал бледное пламя, голубой огонь, который выжигал ему грудь. Черт знает, что они похороны. Его несли вниз головой даже без гроба. Человеку необходим гроб, когда ты мертв без ящика, сдерживающий ледяной ветер. Холодно. К тому же они раздели тело, и кто-то отрезал ему ступни и кисти. Обрубки болели, но не так ужасно, как колено. Они его хотели отрезать, но было слишком трудно, потому что оно сделано из стали. Взрыв вернул Генри жизни. Конец мира. Через мгновение другие тела, которые подняло воздух на кладбище, обрушатся вниз. «Сожалею, капитан. О, вот и одно из них. Хотя это не тело, но говорит». «А что этот человек сказал? Сожалею». «О да, как жалеют, когда все закончено. Жалеют обо всех утраченных возможностях, обо всех жестоких словах». Обо всех неисправимых и неиспробованных радостях, обо всех обманутых ожиданиях. «Но нельзя дальше», — услышал Генри. «Дальше, дальше». «Хм... Минута. Попробуем снова». «Попробовать снова. Если бы только человек мог, самое ужасное в смерти — это барьер, который встает перед тобой и всеми теми делами, которые тебе следовало бы сделать когда-то давным-давно, когда ты был еще жив. Но если бы тебе удалось прорваться через барьер, может быть, если бы ты попробовал. Существовало нечто такое, чего кто-то хотел. Это была какая-то совсем простая вещь. Если бы только он смог вспомнить... «Пожалуйста, капитан, просыпайтесь, просыпайтесь!» «О, он вспомнил, он должен проснуться!» А это значило открыть глаз. «Нет, это слишком трудно. Легче было притвориться, что он жив...» «Кто заметит разницу?» Это была разумная мысль. Генри хотелось засмеяться вслух. «Он притворится, что он проснулся. Он пошевелил ногами, это важно, откуда-то он это знал, и руками. Одной руки не было, да, кто-то ее когда-то отрезал, но другая была при нем. Она оканчивалась стальным крюком, и он вытянет ее, ухватится за что-то, подтянется, затем вытянет снова. Зазвенели голоса, громко, ясно и быстро оборвались. Генри подождал, прислушиваясь, он слышал вой ветра, стук крови в висках и больше ничего. Он был на горе, он помнил это, и он ясно помнил похороны. Но кто-то кричал, он был один здесь на горе, куда взбираются мертвецы, и все же крик прозвучал где-то впереди. Его рука — железный крюк. Он выбросил ее, зацепился за что-то, подтянулся. Это был нелегкий способ передвигаться, но он почему-то казался правильным. Генри подтянулся, снова выбросил руку, но ничего не коснулся. Странно. Он оттолкнулся ногами, распрямился. Мир перед ним закачался. Повиснув в воздухе, он какое-то время удерживал равновесие, затем стал падать, затем шок. Мгновение, разрывающееся на части боли и бесконечная мягкость, окутавшая его в тишине, сквозь которую издалека позвал его голос. Пахло дымом и горячей едой. Генри приоткрыл один глаз, он полусидел, полулежал, прислонившись спиной, покрытой мехом, к каменной стене. Над ним висел карниз, заканчиваясь занавесом из звериных шкур. Рядом с ним, у маленького костра, подкладывая дрова в огонь, сидел на корточках Бартоломью. «А, как раз время обедать!» — прокаркал он. На огрубевшем лице, над черной, покрытой инеем бородой, блестели глубоко запавшие глаза. «Я выкопал вас из сугроба, он прервал ваше падение». Руки Генри болели. Он поднял одну, посмотрел на горящие темно-красные пальцы. «Ваши руки сильно замерзли, но я отмассировал их у костра. Думаю, с ними все будет в порядке. Я тоже немного обморозил ноги». Генри перевел на него взгляд, увидел окровавленные куски меха, обернутые вокруг ступней Бартоломью. Капитан откинулся назад и закрыл глаза. «Вы поняли, капитан, не так ли?» — прохрипел Бартоломью. «Мы прошли через горы, преодолели перевал. Еще пару сотен футов вниз по южному склону. Мы дойдем, капитан, мы дойдем». Глава 8. Капитан Генри стоял на проталине. Он прижал онемевшие пальцы правой руки к бедру. Боль прострелила его до локтя. Он нажал сильнее. Суставы неохотно поддались. Пальцы согнулись на четверть дюйма. Со стороны леска послышался звук шагов. Появился Бартоломью. Бородатый, широкоплечий. На его поясе болталось полдюжины тощих с выпуклыми глазами зверьков. Он бросил их на пол, снял лук и колчан, присел у огня, достал нож с коротким лезвием, которым всегда потрошил животных. «Паучьи крысы», — сказал он, — «ничего другого нет». Генри неуклюже поднял лук, критически осмотрел его, затем показал на добычу и кивнул. «Я становлюсь довольно метким», — продолжал Лэри. «Последнего я подстрелил более чем с 30 ярдов». Генри неуклюже вытащил из кобуры бластер, сомкнул вокруг него большой палец и мизинец и попробовал положить указательный палец на курок. Оружие упало на землю. Генри сердито покачал головой, с трудом наклонился, поднял его, сунул в кобуру и снова принялся разрабатывать пальцы. «Я видел следы от другого костра», — сказал Бартоломью. «Прошло не более недели». Генри поднял палку, разгладил грязь ботинком, нацарапал слова. Бартоломью склонил голову и прочитал. «Сегодня мы будем дежурить», — Бартоломью кивнул. Он вытянул руку вверх, ухватился за трехдюймовую толщину ветки, потянул, она с треском упала. Лэри оборвал высохшие листья и сломал ее о колено. Его кожаная куртка треснула на боку несколько дней назад. Через дыру Генри увидел, как играют под рубашкой крепкие мышцы. Лицо юноши почернело от солнца, мощная линия шеи поднималась над широкими сильными плечами. Его мускулистые сильные руки загорели. За эти последние месяцы похода он изменился. Под деревьями что-то шевельнулось. Бартоломью вскочил, натянул лук и одним движением приладил стрелу. Генри вытащил из кобуры бластер. Пальцы неуклюже сжались. Из рощицы выскочил длинноногое, длинношее существо. Стало карабкаться вверх по склону, выбивая копытами перегнившую траву. Генри поднял бластер, нащупал курок. В стволы ближайших деревьев ударила короткая вспышка. Тетива лука зазвенела. Раздался свист стрелы. Животное споткнулось, упало, покатилось, брыкаясь и затихло. Его причудливо сочлененные ноги спутались. Мужчины пошли вверх. Стрела, выпущенная Бартоломью, торчала из-под лопатки животного. Очищенная от коры ветка белела на фоне гладкой серой шкуры. Над стволом дерева, развороченного неудачным выстрелом, Генри поднималась струйка дыма. Бартоломью вытащил нож и принялся за работу. Генри взял в более здоровую руку пустую бутылку для воды и пошел вниз. Продняв сотню футов, он резко остановился и замер, вглядываясь через подселок в хижину под деревьями. Она представляла собой кособокое сооружение, собранное из пластиковых панелей. Вокруг нее было тихо. В стене, обращенной к нему, виднелись два маленьких окна, темные, пустые квадраты из прозрачного пластика. Сбоку лежала куча сухих листьев, принесенных ветром. Дикие весенние цветы пробивались из груды полусгнившего мусора. Генри бесшумно вернулся назад к прогалине, где Бартоломью поджаривал над огнем ломти мяса. Юноша поднял глаза, и Генри махнул головой в сторону хижины. Лук мгновенно очутился у него в руке. Генри повернулся, пошел по глубокому слою перегноя. Мужчины обошли хижину, подкрались поближе. Через четверть часа они стояли у двери покинутого сооружения. На сморщенной пластиковой панели виднелся след от бластера. Дверь была распахнута, замок сломан. Генри шагнул внутрь, в нос ему ударил запах плесени и разложения. В углу лежал скрюченный, сильно разложившийся труп. Стоя за спиной Генри, Бартоломью смотрел на уродливое лицо. Генри подошел к покрытому пятнам комоду, выдвинул ящик, из него выпрыгнул двенадцатиногий паук и заспешил прочь. Они намеренно уничтожили все, прежде чем покинуть это место. Бартоломью открыл стенной шкафчик. На крючках висела покрытая пылью одежда. Он сдернул покрытый плесенью корабельный костюм, проверил контроль. Ткань потеплела. «Вот, капитан, теперь вы будете спать в тепле». Покрытое шрамами лицо Генри исказило кривая улыбка. Он принялся срывать с себя гниющий мех. Бартоломью взял с полки коробку, открыл ее. «Они оставили нам кое-какие полезные вещицы, господи! Разве это не чудо вымыться и избавиться от этих ужасных бакенбард?» Генри посмотрел в зеркало из-под седых бровей, на него смотрел один яркий глаз, вправленный в лицо из древней, покрытой шрамами кожи. Прямые белые волосы падали на плечи. Сзади щелкнули ножницами Бартоломью. Он поймал в зеркало взгляд капитана. «Капитан, я не знаю. Шрамы. Я хочу сказать, ваша борода, на мой взгляд, очень примечательная». Губы Генри удивительно изогнулись. Он кивнул. «Я только ее подстригу немного». Бартоломью осторожно обрезал косматую гриву Генри, затем придал форму трехдюймовой бороде и принялся за собственные черные кудри. Он коротко постриг волосы, срезал бороду, затем намылил лицо и побрился старым лезвием. «Так намного лучше», — он взглянул на себя в потрескавшееся зеркало. «Я изменился, капитан. Не знаю, узнал бы я себя». Генри наблюдал, как Лэри натягивает корабельный костюм, застегивает змейку. Он как влитой сидел на его массивной груди и крепких плечах. «Одежда многое меняет», — сказал Лэри. «Я вдруг вспомнил об удобствах, без которых мы обходились 190 дней». Он бросил резкий взгляд в сторону капитана Генри. «По моим подсчетам, мы прошли более 1100 миль. Нам осталось немного». Генри сухо кивнул. Он вышел из хижины, выбрал место, где землю устилал мягкий папоротник, и растянулся на нем. Бартоломью последовал его примеру. «А это мысль, капитан, отдохнуть немного». Он пододвинулся Генри. «Прошло более 6 стандартных месяцев с тех пор, как мы покинули Пангари», — сказал он задумчиво. «Они уже совершенно забыли про нас. Когда мы доберемся до порта, думаю, вы пойдете готовить наш отлет, а я зарегистрирую бирки». Генри поднял на него глаза. «Конечно, на оба наших имени», — добавил Лэри. «Любой из нас может подать заявку, если одного убьют. Выживший получит все». Глаза Генри прищурились. Он не сводил глаз с лица Лэри. Луч солнца упал на него, подчеркнув волевой подбородок. Грубость черт. Генри нахмурился. Лэри нахмурился в ответ. «В чем дело? Вы думаете, будут какие-то проблемы?» Генри слабо улыбнулся. Сейчас глаза юноши были настороженными и недоверчивыми. Под взглядом Генри их выражение стало жестким и суровым. Впервые Генри заметил, что черные брови над этими глазами стали гуще и начали напоминать темные и сердитые брови старшего Бартоломью. «Гонка делает человека жестким. Но такой человек может стать как на сторону добра, так и на сторону зла. Лэри еще предстоит показать, в какую сторону события, происшедшие здесь на Каразоне, повернут его. Станет ли он тем, кто подойдет Дульчи, или окажется достойным сыном своего отца? Если последнее, то сейчас его мысли заняты ценностью их участка». «Ладно, сейчас не будем об этом говорить», — сказал Лэри резко. «Давайте хорошо выспимся, поговорим утром». Солнце следующего дня светило Генри прямо в глаза, и он проснулся. Рядом с ним ржавым кухонным ножом, найденным в хижине, был прижат к земле кусочек бумаги. Капитан развернул его. «Я отправляюсь вперед в Пангари. Один я смогу добраться туда быстрее. Если будут какие-то проблемы, то мне легче их удалить, чем вам. К тому времени, как вы подойдете до Пангари, заявка будет зарегистрирована. И мой вам совет — будьте осторожны при входе в город, Лэри». Генри яростно скомкал бумагу, отшвырнул ее в сторону. Затем схватил свой рюкзак, быстро затолкал в него еду, оставленную Лэри, натянул его на спину и, взглянув на солнце, направился на юг. 2 дня спустя он ступил на раскисшую, немощеную дорогу, всю в ямах и бороздах, рассекающую густой лес, как ножевая рана. Через час в поле зрения появился грузовик, двигавшийся с севера. Из-под его воздушных подушек во все стороны летели широкие струи грязи. Он затормозил, шлепнулся в грязь. Из кабины высунулся краснолицый мужчина. «У тебя впереди долгая дорога, парень. Если ты направляешься в Панго, до него 130 миль. Лучше запрыгивай на борт». Он посмотрел на Генри и проговорил более тихим голосом. «Что с тобой случилось, братишка?» Генри забрался на борт, одарил водителя быстрой улыбкой. «Осторожничаешь. Ну ладно. Не могу сказать, что я на тебя обижаюсь». Он отпустил сцепление, грузовик рванулся вперед, сопровождаемый воем изношенных турбодвигателей. Через 5 часов Генри соскочил с грузовика на окраине разрастающегося нового города, который возник вокруг гудящего порта Пангари. Водитель помахал ему рукой. «Удачи тебе, парень! Хоть ты не ахти какой компания, но я все равно тебе это скажу. От разговора с тобой ухо не отвалится». Грузовик помчался вперед. Генри подождал, пока он скроется из виду, затем быстро, как только возможно, и как позволяло изувеченное колено, пошел в сторону убогих башен, выросших на том месте, где прежде был палаточный городок. Толпа из солнечной короны была другой. Торопящиеся женщины улетели, горластые оптимисты исчезли. Пьяные искатели приключений нашли более веселое окружение для своих развлечений. Сейчас возле ободранной стойки бара, за которой неопрятного вида барменша с крашенными волосами наполняла стаканы из захватанной пальцами бутылки, сидела с каменными лицами несколько водителей грузовиков. За дальним столиком угрюмого вида мужчины потягивали напитки из больших стаканов. Шум, доносившийся с вечерней улицы, казался очень далеким. Генри занял место в кабинке. Посреди комнаты и дал официанту знак принести закупоренную бутылку. Налил в стакан на дюйм жидкости желтоватого напитка и стал ждать. Один из мужчин поднялся из-за столика, прошел мимо Генри, бросил на него резкий взгляд и вышел через боковую дверь. Генри допил налитое, плеснул еще. Вышедший мужчина вернулся, снова посмотрел на Генри. Капитан внимательно рассматривал содержимое стакана. Прошли 3 медленных часа. Вдруг резко распахнулась входная дверь, и в нее проскользнул узкоплечий седоволосый мужчина с близкопосаженными глазами и сжатыми губами. Он быстро прошел к столику в конце зала, наклонился к рыжему с грубой шеей, громили и что-то прошептал. Рыжий прошептал что-то в ответ. Генри вловил кусочек фразы. «Он похож». Под столом Генри нащупал бластер, вытащил его из кобуры, неуклюже обхватил непослушными пальцами, положил указательный палец на курок. Коротышка отошел от стола, рыжий встал и направился к двери, остальные 3 последовали за ним. Тяжелые бластеры покачивались на их бедрах, когда они поравнялись со столиком Генри, и он поднял пистолет и навел его на квадратную пряжку на поясе, перетянувшем внушительный живот рыжего. Громила замер. Его веснушчатая рука потянулась к бедру, остановилась, упала вниз. Шедший за ним 3-й присел, схватился за бластер. Генри сдвинул свой пистолет на дюйм в сторону, пристально посмотрел в глаза присевшему, тот медленно выпрямился, опустил руки. Генри повернулся к столу, бросил беглый взгляд на мужчину у стойки. Они согнулись над своими стаканами, не замечая происходящего. «Что это за игра, дедушка?» Проскрипел рыжий. Генри едва повернулся, не сводя глаз с лица громилы. Бесцветные глаза того прищурились под густыми рыжими бровями. «Тебе что, жизнь надоела?» Начал было он, но выражение его лица быстро изменилось. «Хоут!» — рявкнул он. Стоящий за ним человек осторожно вышел вперед, впился взглядом в лицо Генри. «Ты его видел раньше?» «Нет, я...» Хоут осекся, рот его открылся. «Господи ты мой!» «Угу», — сказал рыжий. «Ладно, папаша, кто знает, может, ты и не выстрелишь?» Он медленно отступил, его люди за ним. Медленно они сели на свои места. Генри наблюдал за ними, положив бластер на стол и нацелив его на грудь рыжего. Сидя за своим столиком, Генри отлично видел и входную дверь, и четверых в конце комнаты. Медленно тянулись минуты. Мужчины о чем-то шептались. Холт встал, осторожно подошел к Генри, посмотрел на бластер. Язык его вывалился изо рта, облизал верхнюю губу. «Слушай», — начал он. У него был слабый, хриплый голос, как у человека, которого когда-то слишком сильно придушили. «Расти сказал, он хочет заключить сделку». Генри взглянул на него одним глазом. «Сделка — это что-то купи-продажи. У тебя есть, что нужно нам, понимаешь, а у нас есть то, что нужно тебе». Генри сидел в темноте кабинки, не убирая пальца с курка бластера, нацеленного на грудь Хоуда, и молча ждал. «Ты отдашь Расти Бирке и получишь ее назад в целости и сохранности?» Глаза Генри сверкнули из-под седых, косматых бровей. «Она у нас вот так-то?» — сказал Холт. Он попятился к своему столу, не сводя глаз Генри. «Слушай, я только передаю послание, я не тот, кто...» Он порылся в кармане и извлек из него маленький предмет, завернутый в клочок грязной бумаги. Через мгновение Генри увидел в его руке золотую цепочку, на которой висел большой фиолетовый камень в оправе из золотой проволоки. «Расти сказал, что когда ты это увидишь, то поймешь». Он от качающегося камня разлетались цветные блики. Это был превосходный аметист 40 карат, который отполировали, сохранив при этом его природную форму. Последний раз Генри видел его на шее Дульчи. Он встал, порывисто вышел из кабины. Холт снова облизал губы. «Так что ты будешь делать? Что-нибудь или ничего?» Генри изо всех сил ударил Хоуда по ключице стволом бластера. Тот с пронзительным воплем отшатнулся, упал на спину. Капитан размахнулся и двинул его ногой под ребра. Хоуд встал на четвереньки и заполз под стол. Мужчины, сидевшие у бара, стали поворачиваться, их рты раскрылись от изумления. Генри подошел к столу, где его ждал Расти и двое его людей. Рыжий громила поднялся, шагнул в сторону капитана, остановился и стал ждать, засунув пальцы под ремень. Оставшиеся двое отодвинулись назад, не спуская глаз с бластера. «Успокойся, папаша!» — тихо проскрежетал Расти. Когда дуло было в 5 футах от него, он сделал шаг назад. «Девочку у нас ты это знаешь, так что лучше давай сотрудничать». Генри обошел вокруг и встал так, чтобы держать в поле зрения дверь и мужчину стойки. «Опусти бластер», — сказал Расти. «Теперь тебе не придется им пользоваться. Положи его вон сюда на стол и пошли со мной, я отведу тебя к девчонке». Прищурившись, он наблюдал за Генри. Капитан стоял, не двигаясь, нацелив оружие на рыжего. «Ради всего святого скажи хоть что-нибудь!» — рявкнул Расти. «Ты ведь не хочешь, чтобы малышку убили из-за каких-то вшивых бирок?» Генри сделал резкое движение. Расти вздрогнул. Руки его дернулись вверх. «Давай, черт тебя подери!» Генри швырнул бластер на пол, повернулся и пошел к двери. За его спиной быстро зашептались, Расти оттолкнул его, прошел к выходу. Рука его сжимала бластер. Он с ухмылкой распахнул дверь и сделал приглашающий жест пистолетом. «Дедуля, я уж было подумал, что у тебя крыша поехала. А теперь пошли и повидаемся с человеком, у которого есть что тебе сказать». Взгляд Расти переметнулся на мужчину стойки, которые, открыв рты, наблюдали за происходящим. «А вы, придурки, ничего не видели?» — рявкнул он. В таком случае считайте, что вам повезло. Поняли? Генри пошел вслед за Рыжим на улицу, влез на пыльный старый турбокат. Мотор взревел, и машина поехала к огням громадных башен, возвышавшихся за портом. Когда они поворачивали за угол, взгляд Генри упал на высокую фигуру Бартоломью. Он стоял на обочине и смотрел им вслед. Они проехали в грязный отель, комнаты которого были нанизаны на кособокий каркас зданий, словно картонные бусины. Войдя внутрь через заднюю дверь, они прошли мимо переполненных мусорных корзин, поднялись на скрипучем лифте на 10-й этаж, прошли по наклонному полу к двери, перед которой расположились, сосредоточив все внимание на зубочистках, два неприятных типа в дешевой и яркой одежде. Их глаза впились в Генри. Расти прошел между ними, толкнул плечом дверь, не отнимая руки от бедра. «Я с тебя глаз не спускаю, папаша», — сказал он мягко. «Так что никаких выдумок». Убранство комнаты было кричащим. Поляризованные панели испускали пурпурный свет, падавший на сплетенные из ослепительно блестящего полиэтилена ковры. Стены были увешаны подлинными картинами, изображающими сцены из ночной жизни на экзотических планетах. В каждом углу горела затемненная лампа. На обитом желтым плюшем с высокой спинкой кресле восседал сенатор Бартоломью. На нем был тесный деловой костюм, строгого покроя, застегнутый на все пуговицы. Он бросил быстрый взгляд на Генри. Глаза его округлились от изумления, рот непроизвольно открылся. Стоящий за спиной капитана Расти хмыкнул. «Я вам говорил, что Таскер не предал вас, его вывели из игры», — сказал он. «Как-нибудь я попрошу папашу рассказать мне, как ему удалось завершить свой поход». «Где?» Глаза Бартоломью смотрели мимо Генри. Он закрыл рот, впился пальцами в подлокотники. Лицо его побледнело. «Где мой мальчик?» — хрипло проговорил он. «Папаша был один», — сказал Расти. Бартоломью неохотно посмотрел на Генри. «Где он?» Казалось, его голос вот-вот сорвется. «Папаша не особенно разговорчивый», — сказал Расти. «Может, ему надо помочь?» Он направился к Генри. «Нет», — поднял руку Бартоломью. «Он заговорит». Сенатор уже не сводил глаз с лица Генри. «Где Лэри?» «Он не причинил тебе зла. Отдай мне моего мальчика и...» Он глотнул. «Я прослежу, чтобы тебя вознаградили за твои усилия». «Я сказал ему, что девчонка у нас», — перебил Расти. На лице Бартоломью появилось выражение безвольного отчаяния, которое тут же сменилось дикой яростью. «Ты бестолковый идиот!» Расти не спеша подошел к креслу, посмотрел вниз на красное лицо сенатора. «Возможно, у себя на Эльдорадо или где-нибудь еще вы и мистер Большая Шишка. Но здесь командую я». «Да, я упомянул о девчонке. Я был вынужден это сделать». Он хрипло хохотнул. «Старик направил на меня бластер». Бартоломью вылез из кресла. «Где мой мальчик?» — требовательно спросил он. Вытащив из кармана надушенный платок, он промокнул лоб. Потом перевел глаза на Рыжего. «Я должен знать, где он?» «Остыньте, сенатор, я могу это выяснить, только леденцы я раздавать не собираюсь». «Хорошо, делайте то, что нужно сделать». Бартоломью снова погрузился в кресло и посмотрел на Генри. «Ты слышал это, дедушка?» Расти прищурился. «Я не люблю обижать коллег, но дело есть дело». «Если хочешь увидеть девчонку живой, лучше говори», — перебил его Бартоломью. «Заткнись, сенатор», — проревел Расти. Иногда из-за вас у меня возникает чувство, что я занимаюсь гнусным шантажом. Сенатор знает все о корундовой шахте. Каждый год вы подбрасывали на рынок парочку славных камней для того, чтобы безбедно жить. Он тебя вычислил, узнал, где ты бывал, и пришел к выводу, что шахта на Каразоне. Затем уговорил тебя принять участие в гонке. Он потратил на это время и деньги, и хочет, чтобы с ним, ну, рассчитались. Тебе это понятно, папаша? Так что давай, где бирки? Не в бирках сейчас дело, вмешался Бартоломью. Мой мальчик. Ты послал парня в отдел регистрации, продолжал Рыжий, но он не дошел. Он послал человека, может, это Ларри? Нет, этот парень драчун, он уложил моих двух ребят и смылся, но никаких бирок не зарегистрировал. Наверное, это какой-нибудь бродяга, с которым папаша здесь познакомился и пообещал с ним поделиться. Поделиться? Я ему поделю. Бартоломью рванулся к Генри. Теперь я понимаю, почему ты потребовал, чтобы доходы были разделены между тобой и Лэри. Ты убил его, а теперь думаешь, что тебе удастся прибрать к рукам все. Расти оттолкнул Бартоломью в сторону. Вы сильно разволновались, сенатор. Идите, присядьте, это мое дело. Он взглянул на Генри и вздохнул. Лучше отдавай, старик. Где ты познакомился со своим напарником? Где расположена шахта? И, между прочим, где сенаторская дитятка? Почему он молчит? Завизжал Бартоломью. Почему он ничего не говорит? Наверное, вы действуете ему на нервы, гавкнул Расти. Я убью девчонку, заорал Бартоломью. Клянусь, я убью ее. Не уроните свой парик, сенатор. Может, этот парень не убивал вашего сынулю. Может быть, он просто испытывает естественную страсть камешкам. В конце концов, он их нашел. Если Лэри мертв, я убью ее. Бартоломью ткнул пальцем в тощего мужчину, спокойно стоящему у стены. Приведи ее, я покажу ему, что я не просто болтаю. Тощий открыл дверь и в смежный номер, и через полминуты втолкнул в комнату Дульчию. Ее руки были связаны с широким ремнем, изо рта торчал кляп. Она посмотрела на Бартоломью, потом на Генри. По ее щекам потекли слезы. За входной дверью послышался шум, затем короткий «бух-бух», затем упало что-то тяжелое. Рука Расти дернулась, он выхватил 2-миллиметровый Нидлер и ринулся к двери. Генри быстро шагнул в сторону, выставив ногу, зацепил Рыжего за лодыжку. И когда тот стал падать, сильно ударил его сзади по шее. В противоположном углу комнаты завопил Тощий, отскочив от Дульчии. Потянул руку к... Но она наступила ему на ногу каблуком. Бросилась на него. Они упали вместе на пол. Когда Генри повернулся, Бартоломью нырнул под стол, пытаясь выхватить пистолет. Дверь распахнулась настежь. В проеме стоял Лэри Бартоломью с бластером в руке. Тощий оттолкнул Дульчию, вскинул пистолет. Лэри выстрелил. Тощий, раскинув руки, рухнул на пол. Лэри повернулся к сенатору и оцепенел, увидев своего отца. Пистолет сенатора дернулся, глухой выстрел эхом отозвался в углах комнаты. Лэри отбросило в сторону к стене, и из спины его брызнула кровь. Потом он упал лицом вниз, испустив долгий выдох. «Стойте на месте!» — сказал сенатор высоким, почти визгливым голосом. «Вы видите ли, что я застрелил этого человека? Я убью вас обоих, если потребуется. А теперь отвечайте или...» За дверью щелкнуло ружье. Бартоломью вздрогнул и швырнул пистолет в сторону. Выражение его лица изменилось, стало отрешенным. Он наклонился вперед, упал на желтое кресло, затем свалился с него на пол. Тяжелый Джо Саджа пропихнул свою тушу в дверь и остановился с улыбкой, оглядывая комнату. Увидев Генри, он нахмурился. Улыбка исчезла с его лица. Толстый язык вывалился изо рта, стал облизывать губы. — Энрико, крошка, я слышал, что тебе досталось. Из-за его спины вышел маленький человек в тесной куртке и спортивной кепке, осмотрелся по сторонам. — Вот такие гостиницы я люблю, — сказал он гнусаво. — Никто не сует в твои дела свой нос только из-за того, что палят пистолеты. Генри прошел мимо него, наклонился к Лэри, перевернул его на спину. Сбоку в груди у юноши зияла рваная рана. Его дыхание было поверхностным и шумным. Генри незаметно сунул руку в нагрудный карман Лэри и вытащил красные бирки. «Что, малышу плохо?» Саджа стоял за спиной Генри, глядя вниз на молодого Бартоломью. Капитан встал, покачал головой, подошел к Дульче, помог ей подняться, вытащил изо рта кляп. «Ой, дедушка!» Она улыбнулась сквозь слезы. Он порылся в кармане, непослушными пальцами вытащил нож, разрезал ремень. Обхватила его руками за шею. «Мы думали, ты умер. Прошло столько времени, и затем мистер Бартоломью пригласил меня поехать с ним, попытаться тебя найти». На полу заворочился тощий. Он сел и завыл. Саджа дернул голову в сторону человека в кепке. «Позаботься об этих болванах, Джонни, и приведи врача для мальчика». «Послушайте», — захрипел тощий, — «я много знаю, понятно, приведите мне врача и обращайтесь со мной как следует. Этот старик нашел шахту, сенатор знает о ней». Саджа подошел к Генри. «Я ничего не имею общего с этим, Энрико. Ты знаешь, я в их игры не играю». «Послушайте!» Тощий продолжал болтать, отбиваясь от человека в кепке, пытающего его оттащить. «Это корундовая шахта. Вы должны выслушать камни с голубиное яйцо. Он знает, где она, клянусь!» «О чем это он говорит?» Саджа подошел к Тощему, нанес ему удар в висок. Тощий упал. «Выбрось его на улицу, он сумасшедший. Затем быстро давай сюда врача». Саджа взглянул на Дульчу, обнажив в улыбке золотые зубы, поклонился. «Я слышал о твоей юной леди, Энрико, но я не знал, что она твоя правнучка, иначе я бы давно-давно расправился с этим ничтожеством». «Дедушка, Лэри, он умер там?» Генри моткнул головой в сторону высокого, широкоплечего человека, лежащего на полу. Взгляд Дульчи переместился на него. Она вскрикнула, бросилась к юноше. «Лэри! О, Лэри, дедушка, с ним все будет хорошо!» Генри кивнул. Саджа поймал его взгляд. «Маленькая леди теперь в порядке, Энрико. Через минуту здесь будет врач для мальчика, так что, думаю, пора перейти к делу». Он посмотрел на пустую кобуру на бедре капитана. Затем наклонился, поднял пистолет Лэри, сунул его в руку Генри. «Может, тебе нужно вот это?» Генри сунул пистолет в кобуру, Дульча подняла на него глаза. «Дедушка, куда ты идешь?» «Все в порядке, твой дедушка и я должны уладить одно дело». Саджа кивнул Генри. «Я присмотрю за ней». Генри кивнул, Саджа улыбнулся, на глаза его были холодными. «Скоро увидимся, Энрико, крошка!» Генри вышел из гостиницы, смеркалось. Он бросил взгляд на улицу, заметил светящуюся панель бара. Войдя внутрь, Генри знаком попросил подать бутылку, взял ее и стакан и сел за столик. Он налил себе, выпил, затем посмотрел на скрюченные пальцы правой руки. Капитан попробовал их согнуть, они были словно из ржавого металла. Он схватился за рукоять бластера, пытаясь сомкнуть пальцы как можно плотнее. «Все равно, что пытаться поднять кусок льда бумажными щипцами», — подумал он. Генри сунул оружие в кобуру, снова выпил. Затем встал, вышел на залитую электрическим светом улицу и медленно побрел по пластиковому тротуару на запад, к площади. Широкая площадь была пуста. Зловеще зияли темные рты пустынных улиц. Резкие квадраты света, окна отдела регистрации, превращались в бледные прямоугольники на залитом маслом тротуаре. В последнем квартале визжала и грохотала музыка, звенели голоса, здесь же на безлюдной площади было тихо. Генри отошел от стены. На противоположной стороне шевельнулась тень, появился тяжелый Джо Саджа, подпоясанный широким ремнем, на котором болтался тяжелый бластер. «Думаю, теперь мы в расчете, Энрико», — мягко проговорил он. «Однажды ты дал мне уйти. Я же только что помог тебе. А здорово так, ты и я, как старые добрые времена». Генри уверенно шел к светящейся двери, находившейся где-то посреди одной из сторон площади. «Этот мальчик, твой напарник, с ним все в порядке. Когда я уходил, он мило беседовал с маленькой леди, они славная пара, Энрико. Ты должен гордиться». До двери было 100 футов. Генри шел медленно, жалея колено. «Да, Энрико, твое появление здесь прошлой осенью было настоящим ударом. Я на старости лет совсем поглупел и не подумал, что ты имеешь здесь интерес. Корунды, да, Энрико? Это драгоценные камни, хорошие. Я их по-настоящему полюбил. На них приятно смотреть, правда? Не то что грязные деньги». Тяжело ступая, Саджа двинулся в его сторону. Здоровенный, плотный, волевой человек, уже стареющий, но не ставший слабее. Он остановился в 50 футах, глядя в лицо Генри. Капитан увидел, как его язык коснулся верхней губы, как блеснул золотой зуб. «А ты храбро сражался, Энрико. Я слышал, ты обыграл Таскера. Это хорошо. Он мне никогда не нравился, и ты проделал большой поход назад. Эту историю я буду рассказывать своим внукам. Только я как-то забыл их завести». Генри шел дальше. Где-то вдалеке монотонно кричала ночная ящерица. «Послушай, Энрико, ты поделишься сейчас, понял? Я слышал, там всем хватит. У тебя есть право». «А как же я? По очкам я выиграл, так ведь?» Теперь их разделяло только 30 футов. Саджо прищурился, его плечи напряглись. «Пора решать, Энрико», — прорычал он. «Ты не очень-то много говоришь, крошка, ладно? Но сначала ты дашь мне ответ, а потом войдешь в эту дверь. И предупреждаю тебя, Энрико, следующее мое слово будет очень важным и последним». Рука Саджа потянулась к кобуре. Генри остановился, широко расставив ноги, готовый напасть. «Капитан!» Генри резко повернулся. Сзади, с противоположного конца площади, шел Лэри Бартоломью. Свежая бинтованная повязка белела под открытой курткой, руки были расставлены в стороны. От пистолета, болтавшегося на бедре, отражался тусклый свет. «Назад, капитан!» — крикнул он Генри. «Назад, туда, откуда вы пришли!» Генри взглянул через плечо на Саджа. Рука его коснулась бластера. Генри был зажат между ними. Он протянул негнущуюся руку к своему оружию, снова посмотрел на Лэри. На бегу, доставая бластер, Лэри обходил его справа. Пистолет Саджа выстрелил далеко от Генри в сторону Лэри. Бартоломью остановился в 70 ярдах от них, держа пистолет перед собой и положив левую руку на бедро. Пистолет Саджа снова выстрелил. Бластер Лэри дернулся, выстрелил в ответ. Саджа отпрыгнул и повалился назад. Его оружие отлетело, он согнулся, зарылся лицом вниз. Тело его обмякло. Глава 9. Солнце было теплым. Генри сидел, подставив лицо под его лучи. Рядом с ним на бортике бассейна сидела Дульчия и расчесывала свои длинные светло-золотистые волосы. За ее спиной искрились всеми цветами радуги брызги фонтана. — Я так рада за твою руку, дедушка! — проговорила она. — Доктор Спренглер сказал, что она почти здорова. Пожалуйста, позволь ему заняться твоим коленом. Генри покачал головой, Дульчия засмеялась. — Дедушка, нет необходимости разговаривать знаками, твой голос совсем как новенький. — Пустая трата денег, — хрипло сказал Генри. — Хотят мне пересадить глаз. Зачем? Я и одним могу видеть всю глупость, какую мне захочется увидеть. — Пожалуйста, не надо, дедушка. Ты должен так гордиться. Никто другой не смог бы сделать то, что сделал ты. Открыта целая новая вселенная. Адмирал Хейл в своем письме назвал его величайшим открытием тысячелетия. Ты теперь коммодор. — Посмертное повышение, — проворчал Генри. — Ты не я это сделал, Лэри. — Лучше не будем говорить о Лэри, — оборвала его Дульчия. Она отшвырнула щетку, взяла в руку яркий камешек и уставилась на него. — А куда, черт возьми, подевался этот мальчик? Почти не видел его с тех пор, как мы вернулись. — Думаю, заключает новые сделки. Жаль, что ты не видел его, когда мы приземлились. Там были некоторые из тех ужасных людей, которые работали на его отца. Член совета Хокер подошел и начал говорить о том, что они лучшие друзья сенатора. И хотел ему сказать, что он должен стыдиться этого. Я думала, Лэри скажет, чтобы они отстали от него, что он не хочет иметь ничего общего со всеми этими бесчестными политическими делами. А он, знаешь, что сделал? Дульче возмущенно посмотрела на Генри. Он принялся пожимать им руки и говорить, как он рад вернуться к началу большой кампании, что у него есть идеи относительно кандидатов в Галактический совет. «Мальчика нельзя винить. Политика — единственное, что он знает. Теперь он должен знать намного больше, дедушка. Лэри провел с тобой на Каразоне почти год, и он видел, что на самом деле представляет собой его отец. Дульче, девочка моя, нельзя требовать, чтобы человек отвернулся от своего отца, что бы ни произошло». В доме раздался звонок. Дульче подняла глаза. В двери стоял Лэри Бартоломью, высокий, плечистый, с аккуратно подстриженными волосами. Легкая улыбка играла на его губах, подчеркивая правильные черты лица. Крошечные, лопнувшие от мороза кровеносные сосуды под кожей щек придавали ему вид пышущего здоровьем человека. Он был одет по последней моде, а в руке держал ящик. Юноша пересек лужайку, пожал руку Генри, повернулся к девушке. «Дульче, я хочу извиниться за свое невнимание в течение последних нескольких недель. Я был связан». — Знаю, политика, — резко сказала Дульче. Лэри вытащил ножки маленького переносного экрана, установил его перед Генри. — Будут передавать результаты выборов, — сказал он. — Я хотел убедиться, что вы... Дульче подскочила. — Ты знаешь, что дедушка думает о твоем статистически среднем? Нет, Лэри? Я скрываю все это от него. Я не хочу, чтобы он расстраивался. «Но сейчас идет окончательный опрос делегатов, Дульче, Это важный момент. Первый делегат Эльдорадо в Галактический Совет. Меня это не интересует. Здесь так мирно. Все в порядке, мягко вмешался Генри. Мы не можем всю жизнь быть отрезанным от мира. Включай, Лэри. Спасибо, капитан. Бартоломью покрутил ручку настройки. Кандидат от новой партии статистически превосходного, который возглавляет Лоренс Бартоломью, сын покойного сенатора, загудел голос. Лэри убавил голос. Капитан, последние 7 недель были просто лихорадочными, сказал Лэри. Я прибыл в критический момент. Организация моего отца, ожидая моего возвращения, не прибегала к моему главному козырю. Я принялся тратить деньги там, где они помогли бы сделать то, что надо, быстрее всего. Дульче пристально посмотрела на Бартоломью. Тебе должно быть стыдно признаваться в том, что ты использовал свои деньги, чтобы повлиять на результаты голосования. Почему? В конце концов, такова система. Я узнал от твоего прадедушки, что нет смысла размахивать флагами, если ты во что-то веришь. Добивайся этого любыми способами, какими бы ни пришлось. Дульче отшвырнула яркий камень и пошла прочь. «Дульче!» — бросился за ней Лэри. «Пусть, идиот!» — сказал Генри. — Давай послушаем, что там происходит. Бартоломью прибавил звук, с маленького экрана продолжал орать человек с огромным ртом и искусственными волосами. Список избранных делегатов от их сектора, а теперь влияние всей северной группы будет направлено в поддержку кандидата от партии статистически превосходного. Появление этой партии буквально в последние минуты кампании имело потрясающий эффект. Результат организованных способностей и напористого мсти молодого Бартоломью. Голосуют делегат от Сиорда. И да! Демократы склоняются в сторону новой партии. Теперь делегаты торопятся отдать свои голоса. Все хотят закрепить успех победителей. Громкая музыка поглотила крик диктора. Бартоломью переключил канал. И теперь журналисты считают, что голосование за кандидата от партии статистически превосходного идет по нарастающей. Делегации за делегацией закрепляют ошеломляющую победу темной лошадки. И вот, наконец, провинциальный президент Крот Фоллер проиграл Лоренсу Бартоломью, кандидату от партии статистически превосходного. Толпа в штаб-квартире выборов сходит с ума от восторга. Теперь Эльдорадо имеет своего делегата в Галактическом Совете. Вот и все, ребята. Послышался какой-то шум у микрофона. Слушайте все. Снова зазвучал голос диктора, заикавшегося от волнения. Краткое сообщение. Марк Хэнфорд, председатель Галактического Совета, который сейчас заседает на Земле, только что оказал Эльдорадо новую честь. Выступая перед Советом всего час назад, он в частности сказал: «Сейчас, когда в Совет входит новая планета, подходящий случай отдать дань жителю этой планеты, у которого давно в долгу вся человеческая раса. Уважаемые члены Совета, я имею в виду коммодора Генри Сельдорадо, который, по моему мнению, заслужил титул и привилегии гражданина расы несколько поколений назад, но посчитал необходимым открывать еще новые миры, которые будут осваивать человеческая раса, прежде чем нам, медлительным людям, напомнили о необходимости воздать ему должное. Я предлагаю, следовательно, чтобы без промедления в то же время, когда новая делегация Эльдорадо приступит к исполнению своих обязанностей и пройдет процедуру обретения вечной жизни, обязательную для делегата, право на ту же процедуру было предоставлено коммодору Генри, так как он давно заслужил эту награду, посвятив свою жизнь будущему человеческой расы». Диктор продолжал бубнить. Но дверь дома распахнулась, из нее выбежала Дульче с горящими от радости лицом и слезами на глазах. Она бросилась к старику. — Дедушка, Ты слышал? Ты обретешь вечную жизнь и...» Она посмотрела на Лэри. «Лэри, почему ты ничего не сказал? Ты наверняка знал, что произойдет нечто подобное. Президент Совета — сторонник расширения границ, как и твоя новая партия». «Он знал», — проворчал Генри, глядя поверх ее головы на Лэри. «Он все это устроил. Правда, мальчик мой? Хэнфорд никогда бы не сделал подобный жест, да еще в такой момент, если бы не было какой-то причины». Дульче повернулась и пристально посмотрела на Лэри, который слегка смущенно рассмеялся. «Политика, Дульче», — согласился он. «Экспансионистская и консервативная стороны Совета были уравновешены. Новый делегат с Эльдорадо неизбежно должен был нарушить это равновесие. Я только упомянул о капитане». «Значит, это награда от твоей партийной группировки», — рявкнул Генри. «Очень мило. А тебе не пришло в голову спросить меня, хочу ли я быть гражданином расы?» Лэри посмотрел ему в глаза. «Капитан», — сказал он, — «мне наплевать, хотите вы или нет. Я был ни на что не годен до тех пор, пока вы не взяли меня с собой. Именно гонка сделала из меня мужчину. Но пребывание с вами на Каразоне имело более важное значение. Оно встряхнуло меня и научило правильно смотреть на вещи. И не только те, что касаются меня, но и вас». «Меня?» — заревел Генри, поднимаясь с кресла. «Сядьте», — спокойно сказал Лэри. «И лучше послушайте меня. Вы можете огранить грубый белесый камень, превратив его в бриллиант, который ослепит вас, но с самого начала этот камень должен быть алмазом. Да, меня надо было огранить, чтобы я засверкал так, как нужно, но я никогда не был алмазом, капитан. Может быть, так себе, средненький изумруд, но не больше. Я политик. Если повезет, то с помощью Дульче когда-нибудь стану великим политиком, но я никогда не был капитаном, Генри». «Почему ты думаешь?» — перебил его капитан. «Я сказал, закройте рот и слушайте», — продолжил Лэри, не повышая голос. «Когда я закончу, скажите все, что хотите. Я говорю вам, существует только один капитан Генри. Я добился вечной жизни не для вас. Я сделал это для себя, для Дульче, для всех нас. Вы помните стихотворение Киплинга о первопроходце? То, что вы цитировали той ночью, когда мы прошли через портал на Каразоне. Так вот, помните одну из строф, ту, в которой говорится: «Мне все твердили, дальше нет пути. Здесь твой предел, здесь край цивилизации. Построй амбар и дом, зерно расти. Здесь сытый рай ты можешь обрести, лишь укрепи границу у акаций. Но глаз в ночи рождался, как порыв, неведомое скрыто за пределом. Как совесть слаб, но властен был призыв: отправься в путь, раба в себе и жив, преодолению быть твоим уделом». «Так вот, это вы, капитан», — сказал Лэри. «Сотни и тысячи хороших людей, которые придут к краю цивилизации и последуют по продолженному вами пути, — это вы. И Господь, свидетель, человеческая раса нуждается в вас». Лэри сделал глубокий вздох. «Капитан, я как-то сказал вам, что вы никогда не умрете», — продолжал он. «Так оно и будет, если это хоть как-то зависит от меня. И если вы добровольно не согласитесь пройти процедуру обретения вечной жизни, я сам буду держать вас, пока врач не воткнет в ваше тело первую иглу. Так что пока от меня хоть что-то зависит, я вам говорю, мы не собираемся вас терять, и это мое последнее слово». Он резко повернулся к девушке. «Пошли, Дульче. Пусть он побудет один, может, хоть немного здравого смысла просочиться в эту непробиваемую, как алмаз, голову. Лэри развернулся на каблуках и ушел. Дульча подпрыгнула и побежала за ним. «Дульчи!» Заревел Генри в ярости от того, что она покинула его по команде этого дерзкого молодого человека. Продолжая реветь, он с трудом поднялся на ноги, но они уже входили в дом. Генри остался один у бассейна. Сердито фыркнув, он упал назад в кресло. «Держать меня!» — зарычал капитан, побелевший от злости. «Почему?» Он замолчал и как бы увидел себя со стороны. Вот он ревет и хрипит, как разъяренный морж. Постепенно до Генри дошла юмористическая сторона этой истории. Он отбросил голову назад и рассмеялся. Смех очистил его. Наконец-то он протрезвел. Конечно, этот молодой нахал прав. И нужно быть самым последним идиотом, чтобы отказаться от возможности обрести бесконечную жизнь и принять участие во всех открытиях, о которых только может мечтать человек. Генри снова засмеялся, на этот раз тихо. Хилл сделал его коммодором. Ладно, этим он его и возьмет. У него будет созданный для полета в глубоком космосе разведывательный катер, который протащат через портал кусочек за кусочком и снова соберут. Он увидит, что лежит там, за далекими звездами. Генри наклонился, поднял яркий камешек, который отбросило в сторону Дульче. Это был бледно-фиолетовый, без единого изъяна аметист в 12 карат. Он бросил его в бассейн, посмотрел, как камень уютно лег рядом со своими сверкающими собратьями, покачиваясь и искрясь от движения струи воды из природного ключа, которая и вынесла их наверх из залежи, находящейся далеко внизу. Цветные камни, из-за них тоже лишались жизни люди. И кто знает, какие неведомые сокровища могут ждать на далеких планетах. Если бы только Дульча была здесь, но... Человек не может иметь все сразу. Жизнь состоит из равных частей радости и печали. Весь фокус в том, чтобы наслаждаться той, которую переживаешь в данный момент, и не позволять другой заставить тебя забыть, что раз жизнь уже была прекрасной, она может быть прекрасной снова. Генри стоял, глядя в воду, а заходящее солнце окрашивало небо в цвета драгоценных камней.